Назовите, пожалуйста, ваши прозвище, я буду покупать. Новикова, это Татьяна Владимировна. Дата вашего имени? 5 июля 82 года. Где вы працюете? Я работаю в государственном научном центре, в экспертно-криминалистическом центре МВД Украины. Разумею. Вы эксперт? Да. С какого рода вы эксперт? Есть лицензия у вас на ЗНТ? Я эксперт. На должность эксперта была назначена в апреле 97 года. Лицензия у меня есть, у меня есть где-то, а судовство... Есть. Судовство, есть документы про посвиту, про посвиту. Хто видав це свідоцтво? Видав голова комісії Красюк, секретар Данжа. Готовано 6 жовтня 2009 року, реєстраційний номер 9586. Можно чуть, так, если можно чуть громче, пожалуйста. Не, можно чуть громче, просто экспертиза была очень давно, такой 2010 год, так вам всех на цифре не помню. А мне она пришла на исследование, получила я функционал. Ну, вы помните, да, на экспертизу то у нас 17-11-2010 года. Да, у меня. Вместо Киев, вызван эксперт 0554. На вырешение эксперта было поставлено запытание. Перше, чи відносить порнографічного зображення приміщення з протягнутими руками неправильно до статевого чинищих органу, яке демонструється на 9 хвилин 37 секунди відеоролику під назвою відео, чи місцена сідністю представлена спеціально. Другим запитанням, чи відноситься до порнографічного зображення обличчя чоловіка, сторони повнотарної чинищих статевих органів зображення презервативи і напису. Пользу данным изображением украинский милиционер, обращаясь к начальникам гражданина в технику безопасности Минского защиты Европы, значено ПВ Украина. И третий запрет, что месяц представлен экспертизу изображения, изображение человека здесь стреляется в форме обломанного человека с статевым органом, при этом статевым органом лежит в поле изображения державная группа Украины на книге «Кискус Украины», изображение статуэтки человеческим половым органом, на якому місці книга «Кискус України» зображення Віктора Ющенка з протягнутими руками на правильно статевого чоловічого органу. Сюжети, що ображають або прилежить державну символіку України, посадових осіб представників державної влади. І суто того, що висновки, по першому питанню, висновок такі зображення Віктора Ющенка з протягнутими руками на правильно статевого чоловічого органу, який демонтується 9-7 секунди відеоролика під назвою відео, що місце на свідоцтво відноситься до продукції порнографічного характеру. Другі запитання, що ліпить, мається на увазі висновок, зображення ближче чоловіку в сторону якого направлено чоловічі дати органи та зображення презервативу напису, з поруч даними зображення напису кримським міністром, обещаюсь начальниками гражданин, зберегти безпасності, кримська правозащитна група відноситься до продукції порнографічного характеру. А третє запитання зображення Віктора Ющенка висновок про протягнутими руками направлення висвітлення чоловічого органу, які струються 9 хвилин 37 секунді відеоролику назву відео, що місце на свідоцтво вважає особу президенту честь держави. Особисто честь єдиність людини демонструють повагу до нього. Зображення буде чоловіка в сторону якого направлено чоловічі статеві органи зображення федеративного напису. Є поруч даним зображення напису, що обещаем гражданам соблюдать их безопасности, действия правозащитной работы, группа обожает коллектив державной влады Украины, особенно в честь их людей, працюет в органах внешних стран, демонструет политику увагу, зображення человека, что старается неймовірно укладом книги Конституции Украины, зображення державного герба Украины, на які лежить суперка головного чоловіка з реагованим фалосом донизу, вважаєте приниження держави Сіпорі Кринка, основний закон Кринка, і спрось негативне ставлення до держави. Якщо припустити, що на зображення третє з верховним виданням, яка розташована біля зображення Ющенка, суперка за своєю формою, мається протилочовичий орган в реагованому стані, на якому місці книга Конституції України, на під на вкладиці якої зображає державний герб України, то в такому випадку композиція сюжету в своєму контексті ображає ніж державу символів України, основний закон України, демонструє активність даної держави. Підпис, ваш підпис. Ви підтримуєте дану висновку? Так. Будь ласка, запитання прокурора. Будь ласка, на запис є? Так. Шановний експерт, насамперед хотів би уточнити деякі моменти, які стосуються вашої особистої кваліфікації. У висновку експерта написано, що ви, Новікова Катерина Володимирівна, маєте фах, маєте, вибачте, кваліфікацію судового експерта з правом проведення мистецтвознавчої експертизи. Совершенно. Це вірно. Вірно. Да. Будь ласка, поясніть суду про вашу освіту. Яка у вас освіта? Я вже передала. Згідно статті 390 Кримінального процесуального кодексу, після оголошення висновку експертами можуть задаватися питання для роз'яснення і доповнення його висновку. Високий суд, я хотів би звернути. Суд експерта не є експертним висновком. Так, але відповідно до закону України про судові експертизи, експерт повинен мати відповідну, так написано в законі, відповідну освіту. Тому питання, чи має експерт відповідну освіту, має безпосереднє значення. Я отвечу на цей вопрос. Я маю відповідне вище образування, магістратуру по кваліфікації судді, експерт іспитовед. Будь ласка. Согласно диплому про своє образування. Будь ласка, шановний експерт, назвіть, як називається ваша повна вища освіта. По якій спеціальності ви отримали повну вищу освіту? Это к експертизі не має ніякого відношення. Вам назвати вуз, який я закінчила? Ну, у вас є спеціальність, мабуть, коли ви... Значить, ще раз, образотворче та образотворче та декоративне мистецтво, так? Декоративне прикладне мистецтво. Здобула кваліфікацію мистецтвознавець експерт. А це що ви закінчили? Назвіть, будь ласка, вищий навчальний заклад. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва. Це єдиний вуз на Україні, який випускає іменно експертів у спеціальності. І ви там отримували повну вищу освіту. Тобто це очна чи заочна освіта? Заочну освіту. Це ваша була перша вища освіта? Ні, третя. Третя. А ваша основна перша вища освіта яка? Це не має значення. Немає значення. Добре, хорошо. Шановний експерт, ви виконали експертизу мистецтвознавчу номер 554. Ви її пам'ятаєте, чи вам краще бачити текст експертизи, щоб керуватися ним, відповідаючи на питання? Тому що високий суд в мене є. Тому що у мене експертиз дуже багато, всі експертизи не звісті повністю. Ну, у мене сама експертиза. Добре, хорошо. Скажіть, будь ласка, то вашу повну вищу освіту і кваліфікацію експерта мистецтвознавця ви отримали коли? Можете назвати? Могу назвать, в 2009 году. В 2009 році. На момент виконання експертизи в 2010 році, як називалося ваше місце роботи? Де ви працювали? Опять-таки, экспертиза не имеет, значит, там все написано в экспертизе. Я вас просто питаю, чи ви підтверджуєте те, що тут написано, що ви були старшим експертом відділу експертизи зброї та трасологічної експертизи. Правильно? Там ви працювали. Зрозуміло. Там ви і працюєте зараз. Так? Скажіть, будь ласка, якою методикою для виконання цієї експертизи ви керувалися як судовий експерт? Значит, я судовый эксперт, я пользовалась на тот момент, которые были действительно законодательные акты и информационно-справочная литература, которая разрешена пользоваться юристом. Шановний експерт, я вимушений знову повторити питання. Відповідно до статті 8 Закону України про судові експертизи, методики проведення судових експертиз, крім судово-медичних та судово-психіатричних, підлягають атестації та державній реєстрації в порядку, що визначається Кабінетом міністрів України. Моє питання зараз стосується методики проведення експертизи, яку провели ви. Я вас питаю як експерта, якою саме методикою ви керувалися? Якщо така методика є, то я буду вас просити назвати, чи зареєстрована вона, внесена вона в реєстр методик судових експертиз, який ведеться Міністерством юстиції України. Значит, согласно нашего законодательства, в частности, того же Уголовно-процессуального кодекса, ни в одной статье нет требования, именно чтобы была конкретная методика. Так как это направление новое, а закон был принят только в 2004 году, про запас суспильной морали, на основе которого была создана Национальная экспертная комиссия, только с тех пор начались разработки критериев и признаков, в частности, порнографии. Согласно документам Министерства юстиции, а их приказам, про порядок ведения державного реестра аттестованных судовых реестр. Пункт 13. Порядку ведення реєстру методик проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.10.2008 року, номер 1666/5, зареєстровано Міністерство юстиції України 02.10.2008 року за номером 924/15-615. Привожу цитату. Поряд з атестованими методиками під час проведення судових експертиз також використовуються джерела інформації, які не підлягають атестації. Тому на той момент я користуюсь літературою, на яку я мала право. Шановний експерт, я хотів просто уточнити. Ви зараз зачитали наказ Міністерства юстиції, де ви нам відтворили те, що джерела інформації використовуються поряд з атестованими методиками. Моє питання було простим. Чи ви користувалися атестованою методикою проведення експертизи? Як це передбачено статтею 8 Закону України про судові експертизи? Помимо статті 8 Закону про судову експертизу, существують ще інші нормативні акти, які ще поки не предусматривають. Що стосується методики, на той момент конкретної методики не було розроблено. Була в розробці методичні рекомендації, які на сьогоднішній день вже прийняті. Вони були прийняті ще в минулому році. Вот. И конкретно сейчас, в конце этого месяца, должна быть принята уже конкретная методика. Она идет в разы. Мы правильно почули, что вы не керувалися атестованою методикою, яка внесена в реєстр методик проведення експертиз по мистецтвознавству, який ведеться Міністерством юстиції України. Вы неправильно услышали, потому что я ею не пользовалась на тот момент, методика, которая именно, если вы хотите сказать, методика, как алгоритм действий, он на тот момент отсутствует. Но методика – это просто алгоритм действий, порядок проведения каких-то исследований. Они конкретно для того, чтобы определиться, является она чем-то или не является, нужно пользоваться только методикой. Зрозуміло. Шановний експерт, скажіть, будь ласка, яким був алгоритм ваших дій? Ви сказали, що методикою ви не керувалися. Які взагалі є дії експерта, коли він визначає, чи відноситься, чи не відноситься даний твір мистецтва чи зображення до порнографічного? Алгоритм дії експертизи або алгоритм дії для винесення рішення? Я задам вам питання, чим особисто ви керувалися, який був алгоритм ваших дій? Значит, я руководствовалась законодательной базой, которая существовала на тот момент. И я еще раз повторю, информационно справочная литература, кстати, которая тоже занесена в реестр МИНИ. Шановний експерт, на сторінці другої вашої експертизи тут написані джерела при проведенні експертного дослідження, які ви використовували. Серед нормативної бази тут зазначена Конституція України, Закон про захист суспільної моралі, Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії і Кримінальний кодекс України. Ви погоджуєтеся зі мною, що інших нормативних актів ви не зазначили? Їх дуже багато, не можна все перечислити. Так, але ви не зазначили інших нормативних актів тут? Чи я щось пропустив? Я не зазначила. Ви не зазначили. Скажіть, будь ласка, що з зазначених вами нормативних актів містить в собі методику дій чи алгоритм дій експерта по визначенню, відноситься чи не відноситься той чи інший об'єкт матеріального світу до порнографічного? Закон України про захист суспільної моралі, Кримінальний кодекс України, ну, в общем-то, сама Конституція України теж. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, як ви, давайте тоді, раз ви всі чотири назвали, то давайте всі чотири тоді і подивимось на їхні критерії. Отже, почнемо з Конституції України. Скажіть, будь ласка, ви як використовували Конституцію України для того, щоб прийти до експертного висновку? Що ви порівнювали? Які норми Конституції України ви брали за основу для вашої оцінки? Норми моралі і норми, які не повинні уміжати чоловіка як лічність. Норми, де не можна уміжати я правильно почув, що ви сказали, що ви використовували норми моралі з Конституції України та норми, згідно з якими не можна принижувати людину як особистість. Правильно? Звісно. Да? Ну, поясніть, будь ласка, тоді суду, в якій статті Конституції, може, розділі перераховані норми моралі? Ну, наприклад, от стаття 105, не змінити, не стаття, я там знайшла картинка. Я з Конституцією, ну, якусь не помню. Я тільки помню, що второй розділ Конституції – такова свобода чоловіка. Так, але ви... Я не можу цитувати. Зрозуміло. Просто моє питання пов'язане з тим, що в дослідницькій частині вашого висновку жодного разу посилання на Конституцію України як на джерело права ви не використовуєте. Ось тому я і задаю вам запитання. А зараз ви в суду... Ну, будь ласка, назвіть, де ви кажете про те, що якась норма Конституції України конкретно була порушена. Давайте знайдемо це в тексті. Я не скажу, а чому повинно бути в тексті тільки? Це джерела, якими я використовувала. Зрозуміло. Зрозуміло. В даному випадку, в моєму заключенні, є теж сама стаття по поводу звання президента, і є стаття по поводу государственних сил. Так. Що імею? Ну, добре, хорошо. Тоді давайте перейдемо. Отже, ви двічі посилаєтесь, кажете, на Конституцію. Перший раз, коли ви кажете про звання президента України, а другий раз, коли ви кажете про державні символи. Дійсно, на статті 4, вибачте, на сторінці 4 вашого експертного висновку, оцінюючи відеофайл, на 9 хвилині 37 секунді якого було виявлено, згідно з постановою про призначення експертизи, було виявлено графічне зображення, яке було виконано в техніці фотомонтажу, де на передньому плані представлений президент України Ющенко В.А. з простягнутими руками, направленими до статевого чоловічого органу в ерегованому стані, так ви пишете. Зображення статевого чоловічого органу виконано крупним планом з фізіологічною деталізацією. На задньому плані фрагмент президентського штандарту та друкований напис на білому фоні «Держи привіт». Далі ви пишете, згідно статті 105 Конституції України, звання президента України охороняється законом, зберігається за ним довічно. якщо тільки президент не був усунутий в порядку імпічмента. Поясніть, будь ласка, ви в вашій резолютивній частині висновку в ітогах дослідження, ви кажете про те, що це зображення є порнографічним. Да. Правильно? Да. Скажіть, будь ласка, чи відноситься факт зображення на ньому, одним з елементів якого є особа, яку ви відносите до президента України Ющенка, підставою для визнання зображення порнографічним? Ні. Ні. Тоді поясніть, будь ласка, для чого ви дали посилання на статтю 105 Конституції України про звання президента України, якщо це не має стосунку до визнання чи невизнання зображення порнографічним? Поясніть, будь ласка, що ви маєте на увазі? На яке питання ви відповідали, оцінюючи звання президента України? Я відповідала на третій питання. Ви відповідаєте на третє питання наступним чином. Зображення Віктора Ющенка з протягненими руками, направленими до статевого чоловічого органу, яке демонструється на 9 хвилині 37 секунді цього роліка під назвою «Відео, що міститься на CD-диску», ображає особу президента і честь держави, особисту честь та гідність людини, демонструє направлений чоловічий статевий орган, та зображення презерватива і напису, вибачте, да, а далі вже все, це вже по-іншому. То ви мені поясніть, де відповідь про те, що це порнографічне зображення? Ви ж пишете, ми самі зараз читаємо з вами, да? Стаття... Ми, мабуть, самі разом. Ні, я читаю підписаний вами. Ні, ви читаєте висновок. Да, висновок, резолютивну частину. А я говорю про вопроси, які ми ставили в експертизі. Ну, в висновках і є відповіді на питання, які ставилися в експертизі. Правильно. Відповідях є, які ставилися експертизі. Просто ви спросили, чому я писала поводу того, що це являється первым законом. Исходя із третього року, по которому було поставлено постановлення. Так. Поэтому я на нього... То поясніть, будь ласка, ви ж казали третє питання. Третє питання я вам читаю з експертизи. Чи міститься на представлених на експертизу зображеннях? Читайте, будь ласка, тому що мене погано видно. Да? Чоловіка із статуеткою. Да. Да. Зображення чоловіка із статуеткою, формі оголеного чоловіка із статевим органом і так далі. Ми, це ж не стосується зображення Віктора Ющенка, правильно? Ні, подождіть, читайте далі. Я читаю, третє питання. Чи міститься на представлених на експертизу зображеннях зображення чоловіка з статуеткою в формі оголеного чоловіка зі статевим органом, на якому статевий орган лежить поруч із зображенням Державного герба України на книзі «Конституція України» та зображення статуетки з чоловічим статевим органом, на якому міститься книга «Конституція України», зображення Віктора Ющенка з простягнутими руками, направленими до статевого чоловічого органу, сюжети, що ображають та принижують державну символіку України і посадових осіб, представників державної влади. То поясніть, будь ласка, ваша відповідь на питання, посилання на статтю 105 Конституції, це підтвердження чого? Образи державних символів України в даному контексті, чи представника державної влади, чого? Назвіть це конкретно. Чого? Представника державної влади. Зрозуміло. Тобто, коли ви оцінювали зображення людини, яку ви вважали Віктором Ющенком, із направленим до нього статевим чоловічим органом, ви, посилаючись на Конституцію, нормативно-правовий акт, дійшли до висновку, що це зображення в його композиції ображає представника державної влади. Так? А тепер поясніть, будь ласка, як з посиланням на Конституцію ви дійшли до висновку про те, що це порнографія? Тому що за образу представника державної влади у нас немає відповідальності. А чому ви вирішили, що іменно за Конституцію прийшла к этому? Якщо ви не прийшли до висновку з посиланням на Конституцію, скажіть, що не з посиланням на Конституцію. Підемо далі тоді. Тобто ви не посилаєтесь на Конституцію, коли ви оцінюєте це як порнографію. Як порнографію? Зрозуміло. Добре. Тоді наступний нормативно-правовий акт, який ви перерахували, тому що які у вас були на умі, я ж не знаю. Це закон України про захист суспільної моралі. Будь ласка, поясніть, як закон України про захист суспільної моралі наштовхнув вас на висновок, що зображення, яке ви вважали зображенням Віктора Ющенка, з направленим до нього, як ви пишете, ерагованим чомусь чоловічим статевим органом, є порнографічним. На що ви посилаєтесь в цьому законі? І що конкретно в законі, з його визначення, що таке порнографія, ви відносите до цього зображення? Поясніть, будь ласка, в законі. Вульгарна, терористична, цинічна, непристойна фіксація, спеціальна демонстрація гінеталії. Це яка стаття? Я. Вульгарно, натуралістична, цинічно, непристойна. Прошу. Спеціальна демонстрація геніталій. Спеціальна демонстрація геніталій. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, шановний експерт, ви на сторінці, зараз я вам скажу, який. Да. Том 2, сторінка 212, а у вас це сторінка 4 з 11 судової експертизи, абзац 2. Ви пишете. На 9 хвилині 37 секунді було виявлено графічне зображення, яке було виконано в техніці фотомонтажу, де на передньому плані представлений президент України Ющенко В.А. з протягнутими руками, направленими до статевого чоловічого органу в ерагованому стані. Скажіть, будь ласка, що означає ерагований стан? Состояние возбуждения. Скажіть, будь ласка, ви експерт, це правильний правопис цього слова, чи нам треба здогадуватися, що ви мали на увазі? Ерагований саме так пишеться? Ні, то не так пишеться, то має технічне ж. Это ваша техническая ошибка. А значит, как мы должны читать? Потому что я вот не знаю, я не эксперт. А меня за это судят. Хорошо, допустим, вот стане эрекции. Ну скажите, чтобы было понятно, потому что вы же подписывали экспертизу. В каком? Р. После Р что там? Это имеет какое-то... Ну я же запишу, у меня в приговоре будет, я должен понимать. Что понимать? За что меня судят? За механическую ошибку? Вы я же не знаю, это ошибок, или что? Я же не эксперт, эксперт же вы. То вы поясните, просто я это слово искал, и я не понял, за что меня вообще судят. Я об этом писал, например, на предварительном следствии, что слова такого не знаю. Просил вас, кстати, допросить, но вас это не касается, потому что вас не вызвали. Так что мне надо понимать тут? Поясните, что суду надо понимать? Вы хотите записать какое-то? Разумеется, конечно. В эрогованном стане. Эрогованном стане. После Р буква О, правильно? Да. Хорошо. А что это значит, эрогованный стан? Состояние эрекции. Это состояние эрекции. Ну, поясните, пожалуйста, как специалист, что значит состояние эрекции? Состояние эрекции – это когда мужского полового органа начинает твердеть, это то, что взято из медицинской энциклопедии. Так, начинает твердеть. Угу. Выпрямление, увеличение объема. Что еще? Громче, потому что я не слышу, я же не учился на это. Увеличение объема. Я не учился на это же вы у нас эксперт. Выпрямление, увеличение объема. Что еще? И отвердение мужского полового органа члена при половом возбуждении. И отвердение мужского полового органа. Это есть в любой медицинской литературе, можете открыть для себя, если вы не учились. При возбуждении. Вот, пожалуйста, и вы руководствовались именно вот этим определением или еще каким-то? Признание порнографии или что? Нет, ну вот вы пишете, что изображен половой член, как вы пишете, в эрогованном, сейчас вы поправились, в эрогованном стане. Да. Вот я вам задаю вопрос. Вы, определяя это, там же не написано, мужской половой член в эрогованном или эрогованном стане. Да. А вы определили это. Вот я вас и спрашиваю, вы этим определением руководствовались, либо каким-то другим? Я руководствовалась, во-первых, это идет визуально, составные части, все элементы, которые там присутствуют. Это было первое, да, первый критерий визуальное определение, это, да? Скажем так, определение принадлежности самого предмета, который изображен на сюжете. И, естественно, этим определено. То, пожалуйста, поясните. Вы сказали, что вы, во-первых, руководствовались визуальным определением, которым вы, как я правильно, если я правильно вас услышал, вернее, отнесли данный предмет к чему? К мужскому половому органу. К мужскому половому органу. Понятно. А дальше вы говорили про то, что вы называли эра или эрогированным. И вы дали определение. Это выпрямление, я вас цитирую, увеличение объема и отвердение мужского полового органа при возбуждении. Вы этим критерием руководствовались? Не только этим критерием. Но этим вы руководствовались? Изучая анатомию в школе, медицину в вузах и жизненным опытом. Понятно. Значит. Я как эксперт, я пришла к выводу, что ты зарегулирован мужским членом. Понятно. Значит, вы все-таки ответьте на вопрос. Вот тот критерий, который вы назвали, выпрямление, увеличение объема и отвердение мужского полового органа при возбуждении, его конкретно вы использовали или нет? Только для визуализации. Ну, в руках-то я его не держала, поэтому я не могу... Ну, вот я поэтому и хочу, собственно, вас спросить. Как вы определили динамические характеристики, такие как выпрямление, увеличение объема и отвердевание? Как вы это могли определить? Значит, по рисунку? Информация есть в медицинских энциклопедиях, в медицинских справочниках. Также там есть конкретное изображение в состоянии эрекции, а как выглядит мужской половой орган. Но только что в определении вы говорили динамическую характеристику. То есть скажите, пожалуйста, вы спросили, что это такое, я вам и ответила. Да. Правильно. Вы сказали, что вы его определили как эрогированный. И вы описали, что он должен быть выпрямленный, увеличенный в объеме и отвердевающий, и отвердевший в результате возбуждения. Да. То скажите, как вы оценили эти критерии? Как вы оценили его выпрямление? Вы его с чем сравнивали? Я же вам объяснила. Вы спросили, что такое слово эрекция. Я вам сказала, что такое слово эрекция, если вы этого не знаете. По поводу конкретно касающейся экспертизы, каким образом это происходит, есть справочная литература и те же изображения. Смотрите, это уважаемый эксперт, сравнивая изображение, видно, в каком состоянии находится мужской полов. Вот это я и хотел спросить. Таким образом, вы сравнивали изображение? Конечно. Вот. И сравнивали вы это изображение с каким изображением? С с изображениями, которые даются в справочной медицинской литературе. Я правильно понимаю, что первая ваша презумпция, то есть допущение, была, гипотеза была в том, что на изображении изображен мужской половой член. А вторая, вы сравнили данное изображение с другими известными вам изображениями мужских половых членов или из вашего опыта, как вы сказали, и пришли к выводу, что этот член находится в состоянии эрекции. Правильно? Ну, пусть будет так. Вот. Тогда скажите, пожалуйста, с каким же изображением эталонным вы его сравнивали? Оно же тут не приведено у вас. А дело в том, что приводить с эталонами, это не состоит задача. Тут стоял вопрос не конкретно о половом члене, и приводить его с чем-то, идентификацию делать. А только стоял вопрос, является ли он эрегированным или не является, в каком он состоянии. Вот и все. Вот я вам и задаю вопрос, как вы пришли к такому выводу? Вы сказали, вы сравнили его с... Да, сравнила с литературой, справочная литература, изображение, которое в ней есть. Правильно, вот я и задаю вопрос. В списке использованной вами литературы, что конкретно было той литературой, с которой вы его сравнивали? Я литературу всю не указывала. Понятно. Я не обязана всю литературу указывать в экспертизе. Вот вы тогда скажите... Та литература, которая приведена, с ней вы сравнивали или, может, с какой-то другой вы сравнивали? Та, которая приведена, сейчас я расскажу. Изображение мужского органа есть в Гитине. Еще раз? Гитин. Гитин. Книжка Гитин «Феномен порнографии». Но вы сказали, что вы его сравнивали не с эрегированным, правильно? Нет. Хорошо, тогда я повторю вопрос. Вы сказали, что для того, чтобы прийти к выводу, эрогированный, как вы его называете, или неэрогированный данный половой член, вы сравнили данное изображение с другими, которыми есть в литературе. Вы сравнивали с эрогированными или неэрогированными? Вы сравнивали с эрогированными. То есть вы сравнивали с определением? Не с определением, я говорю, а с изображением. С изображением. Было написано определение, угу. Что это эрегированный. Вот теперь понятно. Скажите, пожалуйста, вы говорите о том, что изображение, под которым было написано, что это эрегированный член, находилось в книжке Гитин Скорняков «Феномен порнографии». Правильно? Я говорю, что там тоже это помещено. Изображение. Но вы с этой книжкой сравнивали? Да, не сравнивали. Тогда я задаю вопрос это еще раз. Это общепринятый вопрос, вообще понятие эрегированного члена, которое знают абсолютно все люди. Я не вижу общего смысла это рассуждать. Скажите, пожалуйста, уважаемый эксперт, я вам задавал вопрос о том, из указанной вами литературы вы сравнивали с какой-то из этих указанных источников, является член эрогированным или нет. Если вы считаете, что это общедоступная информация, которая не требует экспертных знаний, то так и скажите, я уже не повторю этот вопрос второй раз. Это общедоступная информация, которая не требует экспертных знаний. Понятно. То есть отнесение или не отнесение данного изображения к эрогированному не требовало отнесения к литературе. Вы просто определили на основании общих знаний. Так? Да, именно в отношении эрогированности. Да. Хорошо. А теперь перейдем к тому, относится ли данное, то, что он, как вы говорите, эрогированный, и как вы к этому пришли, понятно. А теперь скажите, пожалуйста, эксперт, как вы пришли к тому, что на рисунке изображен половой член? Это на основании чего? Опять-таки, исходя из общепринятых понятий анатомии человека. Понятно. А где сам человек? Человек отсутствует, а член эрогированный. Нет, я просто спрашиваю, вы же эксперт. Такое может быть, да, что человека нет, а член у него эрогированный. Да, может такое может потому быть. Потому что сюжет картинки, он обрезан. Дальше продолжаем. Таким образом, вы просто догадались, что за обрезанным сюжетом картинки есть человек. Правильно я понял вас? Я прошу задать такое питание. Такое питание, абсолютно не ставилося. Йому відповідно дав слідчий відповідну постанову з питаннями і даними вихідними даними. Експерт, використовуючи ці вихідні дані, дав відповіді на питання. Чи є там людина, чи немає. Експерту таке питання не ставилося. Це по-перше. По-друге, питання, які здає підсудник, вони не відносяться до роз'яснення саме експертного висновку. Уважаємо суддя. Уважаемый суд, я хотел бы пояснить аргументацию вопроса. На самом деле она очень значительна и очень важна. Дело в том, что согласно закону Украины о защите общественной морали, на который ссылался уважаемый эксперт, и ссылка есть и в самой экспертизе, предусмотрено понятие изделий эротического характера. Там прямо так и написано. Изделия эротического характера. Это изделия, которые, например, продаются в секс-шопах. Служат для эстетической, а также для физиологической цели. Продаются абсолютно официально, законно и могут быть в той или иной степени похожими на другие предметы материального мира. Так вот, изображение предмета эротического характера никоим образом не может относиться к порнографии. Вот я и подвожу эксперта для того, чтобы мы сейчас установили в судебном заседании, как эксперт дифференцировал то, что он назвал эрогированным, или как сейчас поправился, эрогированным половым членом без человека, с предметом материального мира, который можно купить в любом секс-шопе. Вот для этого я хочу уточнить. Поэтому я спрашиваю, как эксперт, она же написала о том, что мы видим мужской половой член. Вот я хочу понять, почему она его увидела. Потому что я, например, его не вижу. А она его увидела. Вот надо понять, почему. На експерту не ставилося питання, чи є це збуджений чоловічий орган, чи це є предмет, який куплений в секс-шопі. Тому чому вона має зараз відповідати на таке питання, мені не зрозуміло. А потому что, основываясь на том, что она увидела, уважаемый прокурор, возбужденный половой член, она отнесла данное изображение к порнографическому. Потому что я подозреваю, что если бы она там увидела предметы секс-шопа, возможно, она бы по-другому это оценила. Вот я хочу и понять, в чем тут смысл. Ваша честь, более того, на досудебном следствии мы заявляли ходатайство о том, чтобы допросить данного эксперта. Нам было отказано, и задавать вопросы имеет право обвиняемый не только в связи с теми вопросами, которые ставил следователь, но и с теми вопросами, которые могут возникнуть в ходе изучения данной экспертизы. Ну, что, это будет эксперт. Его аргументует та статья, яку я назвал. Експерту задаються питання для доповнення і роз'яснення його висновку. Експерт не зобов'язаний відповідати на ті питання, які не задавалися їй слідчим. І тому я вважаю, що не зобов'язаний відповідати на питання, які ставляться підсудним, що не стосується експертного висновку. Я можу поставити питання, Ваша честь? В такому випадку, Ваша честь, право обвинуваченого і на сьогоднішній день підсудного буде порушено, оскільки він має право задавати будь-які запитання і не лише виходячи з того висновку, який надав експерт. Я протестую, тому що сюди визнавали експерт. Ви експерт, ну як ви можете протестувати? Експерт може поставити свою думку, не задавати питання сторонам процесу. Якщо це стосується більш детальніше, і не запутати, будь ласка, експерта. Ви так, я не буду запитувати. Питання задаєте по декілька разів. І хочете почути те, що вам подобається. Наприклад, було задано 5 питань, тільки з інших разів. Питання. Шановний експерт, ви написали сторінка 4 вашого експертного висновку про зображення статевого чоловічого органу. Вибачте, зображення Ющенка В.А. з протягнутими руками, направленими до статевого чоловічого органу в ерогованому стані. Зображення статевого чоловічого органу крупним планом з фізіологічною деталізацією. Так тут написано. Ось я вам задаю питання, шановний експерт. Скажіть, будь ласка, що було вашими критеріями віднесення цього елементу зображення саме до чоловічого статевого органу, тобто органу тіла людини? Я уже ответила на этот вопрос. Будь ласка, повторіть відповідь. Значить, давайте суддю теж можна повторяти, а людина теж відповідь. Вона це відповідь. Нагадайте, що ми Исходя из анатомии человека и его составляющих частей, эта часть относится к мужскому половому органу. Питання, що зрозуміло, що воно підсудно також правильно зазначає, що це чиєс може, що продається що, в секс-шопі, чи... Якщо було секс-шопа, ви б на вашу публіки розповідали? Секс-шопа? Да. Во-первых, я делала экспертизу изображения, а не предмета. Если бы пришел предметная экспертиза, тогда мы уже говорили, к чему он относится, к порнографии или не порнографии. В данном случае шла экспертиза именно сюжета, в том контексте, в котором он был подан. Исходя из этого, делала заключение, то, что относится к порнографии. То поясни, будь ласка, вот теперь уже это интереснее. Да. Вы сказали, что вы робили експертизу зображення. Але на зображенні ви побачили предмет конкретний, який ви назвали чоловічим статевим членом. Yeah. Я вам задаю питання. Якщо б ви там побачили подібний до нього предмет секс-шопу, ви б могли це розрізнити? Чи це неможливо зробити? Во-первых, в даному випадку це не має ніякого відношення. Чому? У нас все-таки іскусствоведчиська експертиза, де не конкретно отдельний предмет розглядається. Осматривается полностью весь сюжет в том контексте, в котором он подан. Зрозуміло. Тобто, скажіть, будь ласка, якщо би ви знали, як експерт, про те, що в напрямку В.А. Ющенко зображено предмет матеріального світу, який називається фалоімітатор з секс-шопу, ви би також віднесли його до порнографічного в своєму контексті, так? Я над цим питанням не думала. Зрозуміло. То ось я вам і задаю питання. Якщо треба подумати, тому що якщо це одне й те саме, то я тоді... Я не бачу фалоімітатора. Ви його не... О, правильно, ви його не бачите. А чому, скажіть, де різниця між фалоімітатором і елементом зображення, яке бачите ви тут на цьому зображенні? Поясніть, чому, коли я це побачив, я маю знати, що це... статевий, ерогований чи ерогований чоловічий член. Я бачила зображення детально і реалістично. Так. Де видно його составні частини, навіть прожилки. Прожилки? Прожилки – це що? Що там? Вени. Вени. Значить, ви там побачили вени. Угу. Я розумію, що у нас продукція йде вперед, і фалоімітатори можуть бути, звісно, достатньо детальні. Вас не засмутив той факт, що ви віднесли до ерагованого зображення чоловічого статевого органу в ситуації, коли людини, чоловіка ви не побачили? Це нормально, ви вважаєте? Я вважаю нормально. Це нормально. То поясніть, ви сказали, що зараз техніка чи виробництво пішло вперед, і фалоімітатори можуть мати на собі ознаки можуть мати, чи не можуть мати? Не знаю. Не знаєте. Якщо припустити, що це був фалоімітатор, на якому були такі, як ви кажете, прожилки, я правда не знаю, що це таке, чи вени, як ви сказали, то ця продукція еротичного характеру може робити цей сюжет порнографічним, чи ні? Я ще раз відповідаю на цей вопрос. Це не входило в групу експертизи, я над цим вопросом не думала. Зрозуміло, але це питання... Ми правильно зрозуміли, що ви взагалі не переймалися питанням диференціації, тобто відрізнення цього елементу зображення від будь-яких інших предметів матеріального світу, крім статевого ерогованого члена. Є ще таке поняття, як воно зображено, і як воно подається в якому виді матеріалу. В даному виді, в якому подавалося, це буде відбуватися однаково. То если бы пояснить. Он отдельно там, даже если вы говорите, что это и фалоимитатор стоял бы где-то сбоку и не в таком ракурсе, или просто сам по себе предоставлялся фалоимитатор на экспертизу, тогда бы он являлся чисто продуктом сексуального акта. В данном случае шел разговор именно конкретно о мужском полу. А с кем у вас шел этот разговор? С постановой. То есть вы говорили с постановой? Я просто не зрозумів. Вона каже, що вона говорила з постановою. Що вона не експертизм має? Якщо підсуд, ми знайомимося з матеріальними справами, ми познайомимося з питаннями, які ставили експерт. А перше питання звучить в тому, чи Чи відноситься до порнографічного зображення Віктора Ющенка з протягненими руками, направлений до статевого чоловічого органу? Але проблема полягає в тому, ваша честь, що експерт не має права оцінювати на підставі опису людини, яка направила це на експертизу. Їй же дається предмет. Якщо б вона оцінювала текст, це був би один момент. Ми б тоді говорили, що вона так оцінила письмовий текст слідчого. Але вона оцінювала не текст, вона оцінювала предмет. Що вона оцінила в контексті. Зрозуміло, оце я й кажу. Вона сказала зараз, і я хочу це від неї ще раз дати чи ні підтвердження, що незалежно від того, що би там було зображено, в цьому сюжеті, чи це був реальний чоловічий ерагований член, як вона каже, чи це був би фалоімітатор під таке, тоді зображення все рівно відносилось би до порнографічного. Правильно? Правильно. Правильно. Ось, і, власне, це ж хотів почути. Зрозуміло. Тепер ми зрозуміли, що не предмет робить зображення порнографічним, не тільки предмет, але і контекст. То поясніть, будь ласка, що саме в цьому контексті, а тут два елементи, вірніше три, ви зазначаєте ерагований член, як ви його побачили, зображення Віктора Ющенка і президентський, як ви його побачили, штандарт. Що конкретно з цих, і текст, держи привіт, що з цих елементів робить зображення порнографічним? В даному случае зображення порнографічним робить именно елемент, який введен в виде мужского полового органа в оригіналі. Именно этот элемент, ничего другого. Порнографии ничего. Ничего другого. То есть, независимо от того, кто бы был еще изображен или не был изображен тут, само наличие мужского полового члена в таком ракурсе. Да. Понятно. И что вы называете ракурсом? Слово ракурс это что? Словом ракурс, он говорит, что идет оно на первом плане, на первых сюжет сам построен так, что предмет находится на первом плане. И по своему цветовое баня, он ярко выделяется, бросается в глаза. То есть идет на него акцент за счет его цветового баня. Соответственно, он привлекает себе внимательного зрителя, соответственно, в таком виде он будет стараться подобрать. Вы назвали только что два критерия. Первый критерий – это изображение, как вы сказали, на первом плане. Первый план, вы имели в виду передний план или это что-то другое первый план? Разницы нет. То есть я могу употреблять слово «передний план», потому что я не знаю, что такое первый план. Значит, если бы этот предмет был изображен не на первом плане или не на переднем плане, изображение было бы порнографическим? Смотря опять-таки, как он был изображен. Ну вот вы назвали два критерия. Передний план. По данному сюжету. Да, по данному сюжету. Вы назвали два критерия. Первый критерий... Правильно, я не говорю. Первый критерий – передний план. Второй критерий вы назвали цвет, то, что он бросается в глаза. Это я вас цитирую. На него делается акцент. Вот я вам задал вопрос про первый критерий – передний план. Или как вы его назвали – первый план. Это определяющий критерий? Или этот критерий не имеет принципиального значения, по вашему мнению? В данном случае это будет определяющий критерий. Это определяющий критерий. Передний план. Понятно. Теперь о цвете. Вы сказали, что цвет делает акцент на данном элементе изображения. Правильно? Да. Правильно. Скажите, пожалуйста, цветовой акцент является определяющим критерием отнесения к порнографии? Но вы назвали только два. Ваш комплекс из двух пока что. Нет. Критерием порнографии вообще идет определение, это именно само изображение. А это мы уже говорим про то, как оно изображалось в данном сюжете. Но я вас спросил, что кроме самого, как вы назвали, члена эрогированного, является критериями отнесения изображения к порнографии. И вы назвали два. Первый – это... Передний или первый план, Второй – это цветовая гамма. Вы же не назвали других или еще какие-то? Я вам сказала, самое основное критерий – это наличие эрогированного мужского полового органа. Правильно. А помните, я вас потом спросил, что если бы там ничего другого не было изображено, этого было бы достаточно? Вы сказали, нет, надо оценивать. С чего ничего другого? На данном изображении вы описываете следующие элементы. Эрогированный половой член, изображение Виктора Ющенко с протянутыми к нему руками, текст «Держи привет» и президентский штандарт. Вы называете только это. Сейчас вы сказали, вернее не сейчас, а немножко раньше, вы сказали, что наличие эрогированного полового члена является главным критерием отнесения к порнографии. Данного сюжета, мы о нем говорим. Я вас дальше спросил. Скажите, пожалуйста, означает ли это, что если бы там вообще все отсутствовало, кроме данного полового члена, как вы считаете, это все равно было бы порнографией? Да, это все равно было бы. О, это все равно было бы порнографией. Да. Достаточно только одного члена. Да. Понятно. Ну тогда давайте так это и разбирать. Значит, если это так, тогда подтвердите или опровергните, пожалуйста, наличие предмета на фотографии, которая относится к фалоимитаторам, если бы там ничего больше не было, в таком ракурсе относило бы это изображение к порнографическим или нет? Мы уже, я ответила на этот вопрос. Если бы там, вот в этом изображении, убрать штандарт, надпись и изображение президента, а на этой фотографии относилось к порнографии? В случае, если бы там был изображен... Нет, без случая. Мы уже... Даже если бы там был фалоимитатор? Нет, но за фалоимитатор речь не ведется. Понятно. А я вам задаю... Правильно. Но вы же не смогли определить, является ли это мужским половым членом или я детализированным... Я же сказала, в данном случае, в данном сюжете, то, так как он изображен, то он будет являться порнографией. Даже если вы там уберете все остальные детали. Совершенно верно. Я это от вас услышал. Я задаю... И вы мне сказали, что это... Вы пришли к такому выводу, потому что вы считаете, что тут изображен мужской половой член. Да. Именно поэтому, не почему другому. Так? Да. Так. Вот я вам и задаю вопрос. Так как мужчины я, например, тут не вижу, а вижу только то, что вы считаете членом, вот я вас и спросил. А если бы вместо мужского полового члена тут был изображен фалоимитатор из секс-шопа, это было бы порнография или нет? Это имеет принципиальное отношение, потому что... Когда будет фалоимитатор, начните другую экспертизу, будем рассматривать. Но вы же не смогли определить, почему вы отнесли это... А у меня не стояла у вас задача определять. А какая же у вас стояла задача? Фалоимитатор или не фалоимитатор. Понятно. То есть то, что это член, вы взяли из направления следователя. Правильно? Почему только из направления следователя, помимо этого, еще при визуальном осмотре? То вы руководствовались направлением следователя или визуальным осмотром? И визуальным осмотром тоже. В первую очередь визуальным осмотром. Вот. Значит, вы определили, что это мужской половой член. Да. Я вам задал вопрос. Как вы отличили его от фалоимитатора? Я вам уже ответила на этот вопрос не один раз. А может, я приведу такой ваш, я пишу, запишу. Но этого ответа не было. Давайте вы сейчас ответите, я запишу медленно ответ. Я уже слышала. Сейчас уже второй раз. Хорошо. Как вы отличили член от фалоимитатора? По визуальному его... Причем здесь фалоимитатор вообще? Это ваш ответ на вопрос, как вы отличили член от фалоимитатора? Ответ. Причем здесь фалоимитатор? Вы его не сравнивали с фалоимитатором? А вам, как эксперту-искусствоведу, который специализируется по вопросам экспертизы общественной морали, было известно, что мужские половые члены похожи, вернее, фалоимитаторы изготовляются похожими на мужские половые члены? Хорошо. Скажите, пожалуйста, так все-таки, возвращаясь к данному изображению, которое есть, вы... пришли к выводу о том, что тут изображен мужской половой член с физиологической детализацией. Назовите характеристики физиологической детализации. Вы говорили о каких-то прожилках, потом вы сказали вены. Что-то еще есть? Во-первых, основные составные части. наличие головки ствола и дверная часть мешок. Еще раз, вы увидели головку, ствол, и что еще? Видна часть мошонки. И видна часть мошонки. И вы пришли к такому выводу, почему? Нет, вы сказали, что вы увидели головку, ствол и часть мошонки. Поэтому пришла к такому выводу. Правильно. А я вас спрашиваю, почему вы это увидели? Вы с чем сравнивали? С учебником анатомии, например? Я на этот вопрос отвечала с самого начала. Нет, но это очень важный вопрос. Потому это что... важный вопрос, я вам уже отвечала. Тогда скажите. Вы назвали только одну книгу, Гитин. То есть вы сравнили с изображением, которое есть в Гитине, в этой книжке? Я назвала не одну книгу. Назовите ту литературу. Медицинский справочник, правильно? Можете точнее сказать? Не могу. А почему вы как эксперт хотя бы в тексте исследования не указали, на основании чего вы пришли к выводу, что вы увидели тут головку, ствол и часть мошонки, сравнивая это с чем? Почему вы не указали это? Эксперт забыл экспертизу, уважает группу классного тех, самое выбранное по классу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы определили, вернее, вы являетесь специалистом по портретной экспертизе? Делаете вы портретную экспертизу? Да, это делаем. Я задаю вопрос вам лично. Вы эксперт Новикова. Вы делаете портретную экспертизу? Я, честно, занимаюсь искусствоведческой экспертизой. Вы имеете право на проведение портретной экспертизы? Вы не имеете права. Будьте любезны, уточните, пожалуйста, суду. На основании каких данных вы определили элементом данного изображения, как вы написали, на переднем плане представлен президент Украины Ющенко В.А. Ну, на основании чего вы пришли к такому выводу? Опять-таки, на основании того, что я живу в этой стране, как бы представитель президента, знаю. Портреты, которые висели в наших же государственных учреждениях. Портреты журналов, газетов. Это имеет отношение к отнесению данного изображения к порнографическому? Что именно? Наличие... Ну, тогда необходимо понять, почему эксперт все-таки... пришла к такому выводу, не имея права на проведение данного вида экспертизы. И не имея, кстати, такого вопроса. Изображен ли там Ющенко Виктор Андреевич? Почему? В вопросе был изображен Виктор Ющенко. Нет, вопроса вам такого не ставили. Вам не ставили вопроса, изображен ли там Виктор Ющенко. Нет, вы пишете... Писали, я на него и не отвечала. То есть вы руководствовались направлением следователя. Я правильно вас понял? Сама вы оценку не проводили как эксперт. Относится ли это к изображению Ющенко В.А. или нет? Я руководствовалась, исходя из постановления вопроса следователя. Понятно. Исходя из, опять-таки, нашего жизненного опыта, в котором мы живем в этой стране. То есть вы считаете, что кроме направления эксперта не требовалось никаких дополнительных направления следователя, не требовалось никаких дополнительных знаний для того, чтобы решить вопрос, изображен на данном рисунке Ющенко В.А. или не изображен? Это публичный человек, который познает все рисунки. Если бы там был изображен кто-нибудь другой человек, например, вот вы, тогда требовалось бы это сравнительное. Скажите, это публичный человек, который узнает сервис. Mm-hmm. Скажите тогда, пожалуйста, вы только что говорили о том, примерно 5 минут назад, вы говорили о том, что половой член, который вы увидели тут изображенным, был изображен на первом, или как вы потом согласились со мной, переднем плане. Правильно? Да. А скажите, пожалуйста, как понимать, что на странице 4 написано, что на переднем плане изображен Ющенко ВА? Так что изображено на... Руками куда? Правильно. Так, но первый план может быть ведь только один, или вы со мной не согласны? Так что изображено тут на первом плане? Ющенко ВА или член? Не согласна. Не согласна. Мы не рассматриваем сюжет по деталям, мы рассматриваем сюжет в план. Как мы рассматриваем сюжет? Мы вышли в план. Да. Первый план второй. Первый план Ющенко, который подтягивает. Второй план, это штандарт, там, не знаю, фон стены или чего-то. Третий план, это сама надпись. Я правильно понял, что на первом плане вы увидели и Ющенко, и член, или только Ющенко? Ющенко и член. И Ющенко, и член. Это два элемента первого плана. А вы говорили о том, что на член был сделан акцент цветом. Что это значит? Значит, это то, что его вот такая вот окраска идет телесного цвета, плюс еще яркое освещение. Там видно, на него падает свет. Это все составляется вот сам по себе композиционный цвет. Составляет композиционное что? Композиционный узел. Что это у нас узел? Это член у нас узел и что еще? И протянутые руки. О, узел у нас член и протянутые руки. За счет того, что цвет члена сам по себе гораздо ярче, нежели фон, на котором он расположен. То есть это точно так же оттеняет и темный цвет пиджака Ющенко, и серая стена. На нем идет больше акцента. И это имело значение для отнесения данного изображения в общем своем интегральной оценке к порнографическим. Так? Композиционный узел, в котором член более яркий на фоне более темного Ющенко. Конец цитаты. Мы говорим про сам сюжет. Да, про сюжет. Я же про это и говорю. Но вот вы сказали, вы дали ответ на вопрос, что было определяющим при отнесении данного изображения к порнографическим, вы сказали... Ракурс расположения члена и акцент цветом. Я просто цитирую ваши слова. Потом вы, отвечая на дальнейшие вопросы, вы сказали о том, что на переднем плане или на первом плане у нас есть композиционный узел, в который входит Ющенко, как вы его определили, с простернутыми руками, и член. Других элементов вы не назвали. И дальше я вам задал вопрос о том, что скажите, пожалуйста, какую роль тут играл цветовой акцент. Вы сказали, что телесный, правильно я сказал, что телесный цвет члена на фоне темного Ющенко, видимо, вы имели в виду темного костюма, да? Ну, во-первых, я так и сказала. Темного пиджака Ющенко, так? А еще чего? Стены. И серой стены. Вот это делает акцент. Скажите, а этот акцент важен для отнесения к порнографии или нет? Важен. То есть, тогда хочу понять, является ли это определяющим фактором или нет. То есть, если бы тут был изображен член другого цвета, например, темного, это имело бы значение для отнесения к порнографии или нет? Смотря в какой цветовой гамме это было бы припозиционировано. Например, темный член, светлый пиджак Ющенко. Це, ваша честь, це відноситься, тому що експерт тільки що нам сказав. Я вам сказала, що був зроблений акцент, відповідно, це йде. То я і задав... Зовсім інше ж. Це говорить про самоцільне зображення цього предмета. Какого предмета? Полового мужского органа. О самоцельной? А что значит самоцельная демонстрация? Объясните, когда пожалуйста. Когда на него идет акцент, акцентируется на него внимание. В сюжете акцентируется внимание, в данном случае, на половом мужском органе. Смотрите, но вы сказали, что на переднем плане тут изображен композиционный узел, а не член. И композиционный узел состоит... Я написала о том, что на переднем плане изображен композиционный узел. Да, вы написали, что там Ющенко изображен. То есть вы снимаете, что там был композиционный узел. На это можно не ссылаться, так? Нет, на это можно. Хорошо, договорились. Вы подтверждаете, что на переднем плане вы увидели Ющенко и член? Да, вы увидели Ющенко и член. Я увидела в первую очередь член и Ющенко, который тянет к нему, я бы сказала, по-другому. А будьте любезны, тогда уточните. Вы сказали, что в первую очередь вы увидели член, а потом Ющенко, который тянет к нему руки. Да. Это почему вы так увидели? Так каждый должен видеть. Есть какая-то методика, что так нужно увидеть? А потому что так было акцентировано на нем внимание, о том, о чем я говорила. Цветовая гамма привела к вас к мысли, что Ющенко тянет руки к члену, а не член направлен к Ющенко. Так? Это не имеет значения. Не имеет значения. Так на что привела вас? Вы сказали, я в первую очередь увидела член. В первую очередь член из-за цветовой гаммы, на которой делался акцент, потому что по своим краскам, по своему цвету, он гораздо ярче выступает, нежели остальной сюжет. Да, выступает ярче темный пиджак Ющенко или телесный цвет члена? Телесный цвет члена изображен ярче, с акцентом на нем внимания, нежели остальной сюжет. И темный пиджак Ющенко, серая стена. Вы считаете, что это сделано автором композиции специально? Подобраны такие цвета? Или такие цвета встречаются в реальной жизни тоже? Вы правильно говорите, что так как мы рассматриваем эту композицию, то автором, я думаю, будет сделано специально. Автором было это сделано специально. А вот вы сказали, вернее, это тут... Это фото, вот это очень важный момент. Монтаж или коллаж мы можем по-другому назвать. А скажите, пожалуйста. Да? Скажите, пожалуйста, а как вы пришли к выводу, как эксперт, искусствовед, что в данном случае речь идет о фотомонтаже? Какие элементы фотомонтажа тут есть? Здесь очень маленькое изображение плохое, потому что на компьютере, когда его рассматриваешь, оно гораздо лучше видно. И там видно где-то не состыковка, например, четкости тех же кадров, где эти кадры обрезаны, идет компоновка. Даже в местах с плохой растушевкой. Ну поясните, много терминов, которые мне непонятны, например, что это значит? Что значит плохая растушевка? Ну, с одной фотографии, например, вырезали член. Взяли фотографию Ющенко и наложением создали такой коллаж. И это вы определили в ходе экспертизы на основании чего? Вот какие критерии привели вас к таким мыслям? Опять-таки есть понятие в экспертизе как визуальный осмотр, который требует доказательств. При визуальном осмотре это очень хорошо все видно на экране. Очень четко и хорошо. Ну, это потому, что вы эксперт, а вот я не эксперт. Не потому, что я эксперт, а потому, что есть глаза. Это все. Это может увидеть абсолютно любой человек. Если на экране увидит это изображение, там видно конкретно, что изображение само по себе разного качества. И что там явно идет путем наложения. Разного качества, это что значит? Какой лучше? Член или Ющенко? Я вам сейчас не могу сказать, я не помню, потому что это было очень давно. У меня здесь плохого качества, ну, маленькое изображение. Но что вы называете разным качеством? Поясните. Вопрос. Нет, был снят вопрос, что лучше член или Ющенко, а вопрос... Качество. Что-что? Какое качество был снят вопрос? Был снят вопрос о качестве. Понятно, тогда я ставлю вопрос, что лучше, член или Ющенко? Непонятно. Ну, вы сказали, что элементы разного качества. На переднем плане вы сказали, есть два элемента. Член и Ющенко. Я вам задаю вопрос, что лучше по качеству, член или Ющенко? Не ставился такой вопрос. Я же его сейчас ставлю. Я не могу вам сейчас ответить на этот вопрос. Экспертиза была очень давно. Я не помню. Так тут же у нее рисунок перед глазами. По этому рисунку я не увижу. Он маленький. Если бы я смотрела на экран, я бы вам сказала, было лучше. Что может быть экран? Ну тогда давайте покажем это изображение. Хорошо, да, я оставлю это, потом решим. Да. Себе запишу вопрос. Скажите, пожалуйста, уважаемый эксперт, в ходе проведения экспертизы вы руководствовались критериями отнесения аудиовизуальной продукции к порнографической, утвержденными Национальной комиссией по защите общественной морали? Вам известны эти критерии? Там были не критерии, а рекомендации. Да, рекомендации, в которых были указаны критерии. Вы ими руководствовались? Я руководствовалась ими. И при этом могу вам даже больше сказать, на тот момент уже был проект методических рекомендаций, которые в случае были утверждены, где также в принятии этих рекомендаций принимала участие три организации, в том числе Национальная экспертная комиссия. Почему вы не указали данный не проект, а данные рекомендации как источник, по которому вы, которым вы руководствовались? Я не указала ни проект, ни рекомендации, да. Потому что мы официально в министре не зачастую. Понятно. Но тем не менее вы ими руководствовались, правильно? Да. Тогда давайте пройдемся по тексту этих рекомендаций. Они есть у вас или вам их предоставить? Нет, у меня их, и я же не сказала, эти рекомендации были включены в методические рекомендации, которые были в дальнейшем приняты тремя организациями. Вот я имею в виду. Ну, данные рекомендации Национальной комиссии по защите общественной морали уже действовали на момент проведения вашей экспертизы. Они действовали на сайте, это было их не видимо. Вы сказали, что вы... Да, я их читала, я знаю эти рекомендации. Я не спрашиваю, ли вы их читали. Я спрашиваю, ли вы ими руководствовались. Вы давали только что ответ, что да. Я вам сказала, что я руководствовалась методическими рекомендациями. Туда, куда вошли эти же рекомендации Национальной экспертной комиссии. Подождите, вы только что сказали, что на тот момент они существовали только в проекте. Проект существовал. Да, то есть вы руководствовались... Они не имели никакой легитимности, ни методические рекомендации НЭК, они... Но ими руководствовались. Давайте я тогда их открою все-таки, чтобы там было быстрее. Хорошо, давайте на время отложим первый наш элемент, по которому вы давали оценку. Перейдем ко второму элементу. На странице, это том 2, страница 213, а в вашей экспертизе это страница 5. Мы читаем сверху. Ліворуч від зображення Віктора Ющенка розташоване маленьке зображення статуетки чоловіка, вірогідно із статевим чоловічим органом, в ерагованому стані, на якому містить друковану продукцію напіврозгорнутому з нечітким надписом через маленький розмір зображення. Скажіть, будь ласка, вот это изображение, которое вы сейчас можете видеть, вы его отнесли к порнографическим или нет? Нет. А почему? Чем оно отличается от изображения с Виктором Ющенко? Я даже больше скажу, что на сегодняшний день не было отрицательных порнографических. Еще раз уточните. Я говорю, на тот момент я его не отнесла. На сегодняшний день я его отнесла к порнографическим. А что-то в этом изображении изменилось? Или другое что-то изменилось за это время? Изменилось другое. Да, что изменилось? Было принято определение, что статуэтки тоже будут относиться к порнографии. Было принято такое определение, что статуэтки будут тоже относиться к порнографии, так? Внесли в объекты предметы значит достижения продукции порнографичного характера, где до продукции порнографичного характера может наложить объемные предметы, выработанные из древних материалов, выбрать из статуэтки, в сувенире и прочее. Понятно. То есть вы не поддерживаете свое заключение, которое было дано о том, что данный предмет не относится к порнографическим. На тот момент поддерживаем. На тот момент поддерживаете. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот то, что, как вы сказали, было принято, это кем было принято? Назовите. Я же уже не знаю. Нет, вы сказали, было принято методические рекомендации. Так. Что это за рекомендации? Это методика экспертизы? Методические рекомендации. Так. З виконання судового мистецтвознавчих досліджень продукції порнографічного характеру. Хто їх прийняв? Вони були прийняті на засідання міністерства, на засідання научно-координаційної методичної ради Міністерства юстиції України. А что это за рада? Это рада испытаний судовых экспертиз или какая-то другая рада? Да, это рада испытаний судовых экспертиз, а конкретно за направление мистецтвознавчих экспертиз. И они внесены в реестр? Я не знаю, ли они внесены. Вы не знаете, ли они внесены в реестр. Но тем не менее, вы же как эксперт сказали, что сегодня вы бы их уже отнесли. То есть вам имеет значение отнесены? Да, это имеет значение, что было, эти методические рекомендации были разработаны тремя организациями. То, что он говорил, куда Национальная экспертная комиссия. Есть протокол этого заседания. Вон и я бы использовал. Да, для нас сейчас оно используется. Для вас это для кого? Для меня тоже? Для экспертов. Так они внесены в реестр, в единый я реестр. Я не знаю, я не занимаюсь реестром. Скажите, пожалуйста, а вы можете пользоваться методиками проведения экспертиз, которые не внесены в реестр? Могу. Можете, понятно. Запрет, установленный законом, почему для вас не действует? А какой запрет? А в законе написано, что методики проведения судебных экспертиз, кроме судебно-медицинских и судово-психиатричных, подлежат аттестации и государственной регистрации в порядку, который установлен Кабинетом министров Украины. Статья 8 Закона Украины о судебных экспертизах. Я за методику ничего не говорю. Так я же вас спросил я сейчас. Я ставлю методические рекомендации. Понятно. А я вам задаю вопрос. Методика существует? Я уже отвечала. Но правильно понятно, что если методика не существует, вы можете пользоваться методическими рекомендациями. Да, конечно. А почему же тогда вы не должны пользоваться нормой закона, которая разрешает пользоваться только методиками проведения экспертизы? Там ничего не сказано о методических рекомендациях. Ну что же там не сказано о методических рекомендациях? Это сказано в документах министерства. А как же быть, что вы являетесь должностным лицом и согласно Конституции, на которую вы ссылаетесь, можете действовать только в рамках полномочий, методом, установленным Конституцией и законами, а не какими другими подзаконными актами. А где в Конституции написано, что должно... Но в законе, я вам прочитал закон. я вам прочитал закон. Конституцию не прочитали. Да, но Конституция говорит, что вы можете руководствоваться вашим действием исключительно Конституцией или законами. Так написано в статье 19 Конституции Украины. Хорошо. Уголовно-процессуальный кодекс является законом? Является. Там ничего не сказано про методики. Я им тоже... Да, но это сказано в статье 8 закона Украины о судебных экспертизах. Хорошо. А в уголовно-процессуальном кодексе нет обязательного требования ни в одной статье. Понятно. То, что мне нужна методика. Понятно. То есть отсутствие требования в уголовно-процессуальном кодексе это дело дает возможным, правильно, делает возможным не пользоваться, не применять прямую норму статьи 8 закона Украины о судебных экспертизах. Мы снова удаляемся от экспертизы. Что может быть ближе, уважаемый суд, к экспертизе, чем методика, по которой она проведена? Я по поводу методики вам уже все рассказала. Новое, ничего не скажу. Так, перейдем к следующему изображению. Это вы оценивали изображение, которое на странице 8, если я качество не... Или это 5? 6, наверное, страница 6. Да? 4. Скажите, пожалуйста, вот данное изображение, которое вы видите сейчас, относится к порнографическим? Изображение 6. Изображение 6 на момент описания экспертизы на порнографическом не относилось. Не относилось. Скажите, пожалуйста, что мы видим на изображении 6 на переднем плане? Передний план. Мы говорим, да, то, что вот в первую очередь оно падает. А передний план, я правильно понимаю, это то, что падает в глаза, как вы изволили выразиться, да. Изящно? Ну, может быть, это не изящно, на что делается акцент? То есть передний план изображения, это то, на что делается акцент? Угу. Вы так считаете, как искусствовед? Да. Понятно. Скажите, пожалуйста, вы... Отрицаете оценку планов на графических изображениях как изображений, которые, вернее, как элементов, которые расположены ближе или дальше от объектива фотоаппарата? Вы не считаете, что это правильное определение? Я не считаю, что это правильное определение. Вы не считаете? Определение идет проекция. Еще раз. Это определение проекции. Понятно. Значит, на переднем плане изображение номер 6, вы нам только что сказали, изображена статуэтка, которая лежит на книжке «Конституция», с акцентом на надписи на футболке. Правильно? Я не сказала, с акцентом на надписи на футболке. А как? Вы спросили, что является передним планом. Да, и вы сказали. И вы сказали, передним планом. Я сказала, статуэтка. Так. Книга, обложка книжки с надписью «Конституция Украины» и надпись на футболке. Три элемента переднего плана. Статуэтка, книжка с надписью «Конституция Украины» и надпись на футболке. Да. Вы переводили надпись на футболке? Ну, переводила, но это я его спросила. надпись на футболке, которая, по вашему мнению, расположена на переднем плане, имеет значение для оценки данного сюжета? Я с надписью не работала. Вы не работали? Таким образом, к оценке данного изображения, как вы сказали, непристойного, надпись на футболке имеет значение или нет? Я вам еще сказала, с надписью я не работаю. Понятно. Но тем не менее, вы написали. Вы написали на следующую вещь. Згідно з постановою, страниця 6. Згідно з постановою, дослідженню підлягає тільки зображення чоловіка у чорній футболці з написом таким-то, що спирається, ймовірно, на обкладинку книги Конституції України, на якій лежить статуетка оголеного чоловіка з еригованим фалосом вниз. Обкладинка має напис Конституції України та зображення Державного герба України, біля якого розташований статевий орган статуетки. А далі ви пишете, виходячи з вище зазначеного, непристойний сюжет цього графічного зображення у своєму контексті і так далі. То я вам і задаю тепер питання. Вище зазначене не включає напис? Ні. Ні. От, це важливий момент. А чому ви не вказали, що виходячи з вище зазначеного без напису? Зрозуміло. Давайте так, я тоді, оскільки ми з'ясували, що не все з вище зазначеного обґрунтовує непристойний сюжет цього графічного зображення, я зараз зачитаю ще раз вище зазначене, а ви мені скажете, що ще не відноситься до непристойного сюжету. І так, підлягає тільки зображення чоловіка у чорній футболці. Чоловік у чорній футболці відноситься до непристойного елементу? Не відноситься. Надпис не відноситься, це ви вже сказали. Що спирається, що це чоловік? Що спирається, ймовірно, на обкладинку книги «Конституція України»? Книга «Конституція України», ймовірно, відноситься до непристойного елементу зображення? Сюжету. Нет, только книга, давайте по частям. Только да. Книга, она имеет отношение, только вы не с той стороны начали рассматривать. Но надо сначала рассмотреть статуэтку, которую мы видим. Я читаю сверху вниз, потому что так как бы заведено в цій країні. То це я читаю. Про чоловіка дізналися, про футболку дізналися. Тепер тут написано про обкладинку книги «Конституція України». То ви мені скажіть, сама книга, я не питаю ні про що інше, книга. Відноситься до непристойного? Ні. Ні, хорошо. Книга. Да, сама книга. На якій, тобто на книзі, лежить статуетка оголеного чоловіка з ерагованим фалосом вниз. Ви тут знову пишете ерагований. Це знову помилка. Треба читати ерогований. Да. Да, знову ерогований. Зрозуміло. Отже, статуетка, сама статуетка оголеного чоловіка з ерагованим фалосом вниз. Сама статуетка відноситься до непристойних. Відноситься до непристойних. Поясніть, будь ласка, тоді, в чому непристойність статуетки оголеного чоловіка з ерагованим фалосом вниз. Ерагованим, вибачте. Справді. Іменно в самому її зображенні. І то, що вона лежить непосредственно на нашій конституції. Ми зараз об этом не говоримо, на чому вона лежить. Ми обов'язково об этом поговоримо. Ну, тому що розглядається сюжет в контексті. Подождите, ми говоримо о його елементах. Так, може бути, і футболка має значення? Может, имеет. О, так вы отказываетесь от того, что вы сказали, что надпись на футболке не имеет значения? А я не говорила, что не имеет значения, я говорила про то, что я ее не исследовала. Понятно. Но только что я вас спросил о том, надпись на футболке имело значение для определения данного изображения как непристойное? Вы дали ответ «нет». Вы... Я не сказала «нет». Не сказали. Я не работала. Понятно. И вы спросили за человека, который сидел. Я сказала, что человек нет, не имеет. Понятно. Тогда я... Хорошо. Надпись, я сказала, что я ее не исследовала. Хорошо. Человек нет, точно. Футболка, надпись вы не исследовали, но она имеет значение или нет в данный момент? Да, конечно. Что вы хотите услышать? Потому что я ничего, я хочу правду услышать, ход ваших мыслей. Мне больше. Я не ставилась, то перше, по-друге, вона зазначила, що об'єктом дослідження даний надпис не був. Але проблема полягає в тому, і ми з цього почали, ваша честь, що шановний експерт написала, зацитувавши направлення на експертизу, під зображенням номер 6, написано, виходячи з вище зазначеного, непристойний сюжет цього графічного зображення у своєму контексті і так далі. Далі я почав розбирати, що ж вище зазначене. Тут надпис на футболці, який процитований. Її питаю, цей напис має значення до віднесення? Вона спочатку сказала ні, якщо в мене нормальна пам'ять, якщо ні, все пишеться на диктофон. Я чув, не була об'єктом дослідження. Ви почули, не було об'єктом дослідження. То тепер я вас питаю, напис мав значення чи не мав? Я не питаю, чи він був, тому що, наприклад, експерт сказала, що маленьке зображення статуетки тепер відноситься до порнографічних. Ось я і питаю, враховувався напис на футболці, так чи ні? Я ж вам сказала, що він не враховувався. Ви його не враховували, зрозуміло. Чоловіка ви не враховували? Чоловіка я не враховувала. Не враховували. Статуетку, ви сказали, вона відноситься до непристойних. Без відносно до Конституції, вона є непристойною? Не розсматривали. Отже, елементом віднесення даного зображення до непристойного, на вашу думку, було розташування на передньому плані статуетки і книжки Конституції. Правильно? Угу. Так чи ні? Я не чую. Так. Так, правильно. Що ж, давайте тепер розглянемо цей елемент сюжету, а саме статуетку і книжку «Конституція», як ви вважали. Поясніть, будь ласка, суду, що саме є непристойним, на вашу думку, а також, будь ласка, поясніть, якими критеріями пристойності ви як мистецтвознавець-експерт керувалися? По поводу критеріїв пристойності є вчитлювати норму моралі, яку ми повинні соблюдати, живя в наших посадах. І де вони закріплені? Наша етика, в нашому етосі, в наших традиціях та обичаях. Ви можете посилатися на якісь норми права, які стосуються закріплення цих критеріїв? Є закон про защиту общественной морали. І в цьому законі про захист суспільної моралі, що саме, на вашу думку, порушено з приписів цього закону? Назвіть, будь ласка, що ви побачили непристойним, невідповідним законом? А непристойним сочетанням ізображення полового члена статуетки з Конституцією і з Резолюцією України. Непристойним сочетанням, щоб я записав, тому що потім скажете, не говорили. Непристойним сочетанням. Дальше, пожалуйста. Я не успеваю. Непристойним сочетанням. Ізображення. С эрегированным органом, который лежит на Конституции Украины возле малого государственного города. Который лежит на Конституции Украины возле малого. Герба Украины. Просто герба. Или малого государственного герба. Как малого вы сказали? Герба Украины. Возле малого герба Украины. Я записал, повторю. Непристойным сочетанием изображения статуэтки с эрогированным органом, который лежит на Конституции возле малого герба Украины. Правильно? Да. Скажите, пожалуйста, что такое малый герб Украины? Ну вы сказали, я цитирую вас, возле малого герба Украины. Вы же эксперт. Что такое малый герб Украины? Изображение презумпции. Малый герб Украины. Изображается презумпция. Герб Украины. Изображается трезубцем. Это вы взяли из какого-то нормативно-правового акта или это тоже наш обычай? Определение. Я вам задал вопрос, что такое малый герб Украины? Нет, я вам задал вопрос, что такое малый герб Украины? Ответ. Малый герб Украины изображается трезубцем. Точка. Я вам задаю следующий вопрос. Вы данное определение взяли из нормативно-правового акта, либо из общепризнанных наших обычаев? Из нормативно-правового акта. Будьте любезны, уточните, из какого нормативно-правового акта можно подчеркнуть, что малый герб Украины изображается трезубцем? Постанова Верховной Рады Украины. Державный герб Украины. Из постановы Верховной Рады Украины про державный герб Украины. Угу. Там есть понятие малого герба Украины. Есть. Даже не знаю, что сказать. Ну, а если его там нет? Может быть, я тогда зачитаю текст? Постановление Верховной Рады Украины. Если вы имеете в виду постановление 92-го года или какое-то другое. Да, 92-го года. Ну, отлично. У нас постанова перед моими глазами, взятая с сайта Верховной Рады Украины от 19 февраля 1992 года. Постановление, которое называется «Про державный герб Украины». Вы сказали, малый герб Украины изображается трезубцем. Это государственный герб Украины? На сегодняшний день, да. Трезубец – это государственный герб Украины. Да? Понятно. А государственный герб Украины, которым является трезубец, будьте любезны, скажите, пожалуйста, суду, как эксперт, эти три слова как пишутся? Государственный герб Украины. Они все с большой буквы или что-то с маленькой буквы пишется? Ваша честь, этот вопрос имеет очень большое значение, поскольку в Уголовном кодексе Украины, в статье 338, установлена уголовная ответственность за надругательство над государственным гербом Украины, где все три слова пишутся с большой буквы. В то же время в постановлении Верховной Рады Украины от февраля 1992 года нигде и никогда не упоминается государственный герб Украины, где все три слова пишутся с большой буквы. В то же время в статье 20 Конституции Украины упоминается государственный герб Украины, где все три слова пишутся с большой буквы, который должен быть принят конституционным законом, двумя третями большинства парламента Верховного Совета. Вот я и хочу понять. Только что эксперт сказал о том, что трезубец является, сначала она сказала, малым гербом Украины, потом она сказала государственным гербом Украины. Да, государственный. Правильно, так я и хочу спросить вас. Вы же говорите устно, а не письменно. Ваша честь, это важный вопрос, потому что если произошло, например, надругательство над государственным гербом Украины, не тем, который предусмотрен в статье 338 Уголовного кодекса Украины, тогда нет события преступления. Если же над тем, тогда я хотел бы подвести уважаемого эксперта, чтобы она нам сказала, где же находится закон, который принят Верховной Радой Украины, где утвержден описание государственного герба Украины, где три слова пишутся с большой буквы. Вот, Ваша честь, вы сняли вопрос, я бы просил пересмотреть это решение для того, чтобы мы могли получить ответ на этот вопрос. Ну, эксперт каже, ви розумієте, ваша честь, експерт сказав, що тризуб є державним гербом України. Так сказав, так сказав експерт. Тоді я перефразую питання. Дійсно є зазначена експертиза, стаття 20 Конституції, на якій посилається зазначений державний герб України, це велике, а також після цього посилається зображення державного силу, герба Смоленки, України з великим. Ось я й хотів спитати, моє питання перефразую, тому що, мабуть, я дуже важко його поставив. Шановний експерт сказав про те, що тризубець є малий герб України і зображається тризубцем. Далі на вопрос, являється ли тризубець государственним гербом України, експерт дав ответ. Да, тризубець являється государственним гербом України. І тоді я уточню, ставлю уточняющий вопрос. Уважаемый эксперт, скажите, пожалуйста, тризубец является государственным гербом Украины в понимании статьи 20 Конституции Украины, либо других нормативно-правых актов? Это вопрос не эксперт из искусствоведа. Почему вы думаете, что должен быть знак? Потому что эксперт уставился на питание, в котором было означено, что изображение державного герба Украины. Стосовно того, який це є державний герб, малий чи не малий, який він має відзначення. Тогда я хотел бы уточнить у эксперта. Вы определили, что на Конституции изображен государственный герб Украины. Правильно? Да. На Конституции той, на которой лежит статуэтка. Так? Той, на которой лежит. Да. Скажите, пожалуйста, вы пришли к такому выводу, основываясь на направлении следователя, либо на вашей личной экспертной оценке? Теперь мы повторяемся к тому, что герб Украины, трезубец, знает абсолютно каждый гражданин Украины. Как он выглядит. Для этого не надо обязательно меня спрашивать, как пишет следователь. Вам было бы гораздо легче дать простой ответ на вопрос. Если вы не руководствовались направлением, а руководствовались вашей бытовой оценкой, либо профессиональной оценкой, если вы это скажете, это будет зафиксировано. Если вы руководствовались только направлением следователя, вы это тоже скажите, пожалуйста. Если обоими вещами, тоже скажите, пожалуйста. Ведь вы подписали, что там... И теми вопросами, которые мы ставим в постановлении, исходя из своего практического опыта. То есть я руководствовался тем, как... Скажите, пожалуйста, вам следователь направил на экспертизу направление, где написано изображение державного с большой буквы герба Украины, герба с маленькой буквы. Так вам направил следователь. Страница 6 нашей вашей экспертизы. Второй абзац. Последнее предложение. Видите? Да. Видите? Вы сказали дальше о том, что исходя из вышеуказанного, непристойный сюжет данного графического изображения в своем контексте непосредственно обижает и унижает государственную символику Украины и основной закон Украины демонстрирует негативное отношение к государству. Вот вы пишете о государственной символике Украины. Правильно? И дальше вы пишете. Согласно статье 20 Конституции Украины, государственными символами Украины являются государственный флаг, государственный герб и государственный гимн. Вот я вам и задаю вопрос. Тут государственный герб, это же вы пишете, вы подписали, государственный герб, три слова с большой буквы, а вам следователь направил государственный с большой, герб с маленькой, Украины с большой. Вот вы скажите суду, что вы увидели? Государственный герб, как его вам написал следователь, или государственный герб, как его пишет Конституция, относя его к символике? Понятно. Скажите, пожалуйста, государственный герб Украины, трезубец, вернее, малый герб Украины изображается трезубцем. Это и есть государственный герб Украины в понимании Конституции Украины или нет? Но вы же написали, понимание, что это государственная символика. Понимание, да, потому что у нас везде изображен этот герб. Везде это где? Вот, например, сейчас в суде. Так, так это везде? А этот вопрос, ваша честь, но этот вопрос... Везде или не везде? Нет, этот вопрос очень важен. Да, конечно. Да, конечно, я именно к этому хочу перейти, просто прокурор... Не понял меня? Хорошо, что кто-то другой понял. Прокурор не зобов'язаний розуміти підсудного. Він висловлює свої зауваження на питання підсудного. Согласно постановлению Верховного Совета Украины, на который ссылается эксперт от 1992 года, изображение государственного герба, государственного с большой, герба с маленькой, Украины с большой, размещаются на печатях органов государственной власти и государственного управления, денежных знаках и знаках почтовой оплаты, служебных удостоверениях, штампах, бланках государственных учреждений с обязательным соблюдением пропорций изображения герба, утвержденного пунктом 1 данного постановления. Эксперт заявила о том, что она увидела на изображении государственный герб. Мы сейчас прочитали постановление Верховной Рады Украины, в котором четко указан исчерпывающий перечень официального размещения государственных гербов Украины. Мы его только что прочитали. Что касается здания суда, то есть отдельная норма закона о судоустройстве и статусе судей, где написано, что является символами государственной власти. Это также норма закона. Вот я и возвращаю эксперта к вопросу. На основании чего, вопреки Конституции, вопреки постановлению Верховной Рады Украины, на графическом изображении эксперт пришел к выводу о том, что изображен государственный герб Украины. Скажите, пожалуйста, эксперт, почему вы пришли к такому выводу? Исходя из его изображения. То есть не исходя из направления, а исходя из его изображения. Нет, ну, Конституция может помещаться, герб может быть помещаться. Так. Исходя из изображения. Скажите, пожалуйста, если предположить, что это книжка Конституции Украины, то изображение на ней, на обложке государственного герба Украины, является ли официальным, то есть соответствующим норме нормативно-правовых актов? Это не вопрос к эксперту. Скажите, пожалуйста, вы оценивали отнесение данного изображения к государственному гербу Украины как элементу символики, потому что вы это написали как эксперт. Непосредственно ображает, та принижує державну символику Украины. Вы же не написали государственный герб, вы написали державную символику Украины. То назовите, пожалуйста, какой элемент государственной символики ображает та принижує дане зображення. Іменно государственный герб України. В понимании Конституции України статьи 20 или как-то по-другому. Вы говорите о государстве. Еще раз. Вы говорите, непосредственно обижает и унижает государственную символику Украины. Это вы написали. Я вам задаю вопрос. Понятие государственной символики, которую обижает и оскорбляет, вами взято из Конституции Украины, либо из каких-то других нормативно-правовых актов? Из Конституции Украины. И вы сказали о том, что конкретным элементом символики, который обижает и унижает изображение, является государственный герб Украины. Правильно? Правильно. Скажите, пожалуйста, как данное изображение может унижать то и обижать то, чего не существует в природе? Ведь государственного герба Украины не существует в природе, нет закона, которым он утвержден. Есть постанова, где прописано то же самое постанове, как он должен... Но вы только что сказали, отвечая на мой вопрос, что данное изображение обижает и унижает государственную символику в понимании Конституции Украины. Вы отказываетесь от такой позиции? Почему-то я отказываюсь от такой позиции. Я не отказываюсь от такой позиции, потому что для меня и то же постановление, и Конституция Украины, и они являются основополагающими теми же законодательными актами, которыми мы должны пользоваться. Вот, понятно. Вот это уже ответ понятный. То есть вы считаете, что определение государственного герба Украины, данное в постановлении 1992 года, полностью соответствует определению государственного символа Украины, государственный герб Украины в статье 20 Конституции Украины. Правильно? Ну, для меня считаю, лично я считаю, что это одно и то же. Вот. Вы считаете, что это одно и то же. Понятно. Хорошо. Тогда больше по праву задавать не буду вопросов, а спрошу вас теперь уже по сути. Итак, вы увидели книжку «Конституция Украины», на которой изображен государственный герб Украины, который вы посчитали элементом государственной символики. И на ней лежит статуэтка оголеного, это как будет по-русски, обнаженного человека с эрогированным, как вы сказали, надо читать эрогированным, фалосом вниз. Вы говорите о том, что данная композиция обижает и унижает государственную символику. Скажите, пожалуйста, вообще понятие обиды и унижения может относиться к предметам нематериального мира? Или государственная символика – это что-то живое? Да, конечно. Вы сказали о том, что непристойный сюжет, вы написали, вернее, непристойный сюжет данного графического изображения в своем контексте непосредственно обижает и унижает государственную символику Украины. Вот я вас спрашиваю, скажите, пожалуйста, понятие обиды и унижения может касаться предметов нематериального мира? Либо же, по вашему мнению, государственная символика, неживого мира, вернее, государственная символика относится к предметам живого мира? Я считаю, что она может относиться к понятиям живого мира. Не слышу. Вы ничего не слышно, честно. Считаю, что она может относиться к понятиям, ну, обида и унижение может относиться, как вы сказали, нематериальному миру? К неживому. К неживому миру. То есть неживой мир можно обижать и унижать. Хорошо. И что же конкретно унижает и обижает нашу государственную символику? Что конкретно? Эрогированный член ТТФ. Есть? Во-первых, основные составные части. Наличие головки, ствола и видна ли часть мешок. Еще раз, вы увидели головку. Это символизм, который рассматривались многими учеными и исследователями. В частности, есть хорошая статья «Знаки и символы Акона». Где он описывает так, что где использование половых органов не только как превозношение женского начала, мужского начала, но точно так же его обратное действие, когда оно используется для унижения. Так. Так вы только что сослались на статью Кона «Знаки и символы», так? А вы эту статью использовали при вернее, проведении данного исследования? Слушайте, это было два года назад. Но вы же так хорошо помните эту статью, сейчас ее назвали. Статью я помню, потому что я тоже читаю литературу. Не останавливаюсь на достигнутых. Помимо методики, существует еще другая литература, которая раскрывает аспекты нравственности, морали и всего. Итак, уважаемый эксперт, вы только что сослались на статью «Знаки и символы» авторства Кона, в которой вы сказали о том, что автор, если вам верить, упоминает, что половые органы могут использоваться как символы как хорошего, так и плохого. Скажите, пожалуйста, в данном эстетическом контексте, по вашему мнению, данный половой орган использовался как символ хорошего или плохого? В данном контексте он использовался как символ плохого. Так. Потому что символ хорошего, оно совсем по-другому изображалось, совсем в других местах использовалось. Это... В данном контексте это будет использоваться как унижение. Понятно. Как унижение. А скажите, пожалуйста, почему вы так считаете? Почему вы пришли к такому выводу? Потому что я эксперт, и я пришла к такому выводу. Потому что вы эксперт, и вы пришли к такому выводу. Да. Это означает, что вы не можете сейчас назвать конкретных причин, основанных на рекомендациях, нормах права, традициях, согласно которому данное изображение обязательно должно быть таким, которое является негативным, таким, которое обижает и унижает. Ну, во-первых, я вам сейчас привела эту же статью, во-вторых, вы все правильно сказали, основываясь и на традициях, и на морали, и нравственности нашего общества. Ну, вот поэтому поясните, пожалуйста, что же из наших традиций нашего общества, нашей морали и нашей нравственности, что конкретно привело вас к выводу о том, что в данном случае статуэтка изображена в негативном контексте? Элементарно, потому что в любом случае использование у нас гениталий. Масса есть примеров, когда она используется при матерных оборотах, лексических оборотах, так называемых. Точно так же при изображении где-то рядом, в таком контексте она будет использоваться как унижение. Вы только что сказали тезис, начинающийся словами «любое использование гениталий», также в матерных оборотах, а потом вы сказали «в данном контексте». Так вы мне скажите, пожалуйста, любое или в данном контексте? В данном контексте, так как изображен член, который лежит на государственном гербе, это будет считаться унижением. А вы увидели, что член лежит прямо на государственном гербе? Я увидела, что он лежит возле. Но только что вы сказали «на». Так как вы увидели? Сказать, ну, тут пишется протокол, ведется аудиозапись. Вы скажите, как лежит член, потому что вы видите возле то, что вы видите. О, он лежит возле государственного герба. Скажите, пожалуйста, вас заставило заступиться за государственную символику Украины расстояние от полового члена статуэтки до государственного герба? Или что-то другое? Близость члена к государственному гербу? Или что-то другое? А, сам сюжет изображения, что на Конституции лежит член. Сам сюжет изображения, что на Конституции лежит член. Угу. То есть не имеет значения, лежит ли он близко или далеко от государственного герба. Важно, что он лежит на Конституции. Правильно? И я возле герба тоже. Я рассматриваю Конституцию с гербом, как обложку в целом. Понятно. Тогда скажите, пожалуйста, а если бы член лежал на листе бумаги, где изображен только герб, это бы унижало герб? У нас не является государственной символикой. Не слышу. Является государственной символикой, унижало. Значит, унижало бы. Таким образом, не имеет значения, что тут написано еще и Конституция Украины. Для того, чтобы прийти к выводу вам, как эксперту, что данная композиция унижает государственную символику Украины, достаточно установить, что она лежит на одном листе бумаги, где изображен герб. Правильно? Нет, неправильно, потому что я считаю, что в данном случае оно идет унижение и герба, и Конституции. И герба, и Конституции. Скажите, пожалуйста, а Конституция является каким-либо защищенным на уровне закона документом от посягательства в физической форме? Это не является вопросом экспертизы. Но вы же только что дали ответ, что вы посчитали, да, что он... Я так считаю, что это идет унижение Конституции в том числе, как основного закона Украины. То есть расположение полового члена статуэтки на книжке Конституция. Правильно? Унижает саму Конституцию. Хорошо. Но так как меня за это не судят, я не буду этого касаться. Давайте вернемся к символике. Итак, расположение статуэтки с эрогированным членом на листе бумаги, где изображен герб, вы сказали, является оскорблением Конституции. Является оскорблением герба. Так? Да. Хорошо. Тогда скажите, пожалуйста, имеет ли значение расстояние между членом, либо его проекцией и гербом? Не имеет значения. То есть даже если это расстояние будет в километрах выражаться, в метрах выражаться, значения нет, разницы нет, оскорбление есть. В рамках данного кадра. Таким образом, если в одном кадре расположен герб и член, это оскорбляет герб. Так, давайте поговорим о расположении. Значит, что в расположении... Еще раз. А, статуэтка тоже оскорбляет. Хорошо, давайте поговорим о статуэтке. Хорошо. Вы, кстати, это хороший вопрос, уточняющий. Скажите, пожалуйста, а вы рассматривали для того, чтобы прийти к выводу о обиде и унижении государственной символики, вы рассматривали только элемент статуэтки, член? Очень много, конечно. То есть с тем, ставит обговорить, будем робити перерву, десь был на 30-40, чи будемо продовжити розгляд кінець справи. Я себе по-перше запитаю експерта, він скинув і як вам бачите? Перерву. Хочеться перерву зараз. Прошу встать. Щоб завершити, шановний експерт, щоб завершити щодо другого елементу вашої експертної оцінки, а саме фотографії чоловіка з статуеткою і Конституцією, де ви прийшли до висновку, що це безпосередньо ображає та принижує державну символіку України. Я хотів би у вас дещо уточнити щодо самої статуетки. Ви казали нам, що маєте фахову освіту в мистецтвознавстві, декоративному мистецтві. Скажіть, будь ласка, вас, як експерта, ніяким чином не здивувала певна диспропорційність цієї статуетки? А саме, те, що певні її частини є дещо більшими, ніж зазвичай буває в анатомії? Вас тут не должно було удивити. Хорошо. Ви ссилаєтесь в своєму ісследуванні на такий істочник права, який ви називаєте Конституцією України. В преамбулі Конституції України написано, що Верховний Совет України приймає цю Конституцію, цитата, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями. Скажіть, будь ласка, ця статуетка не напоминає вам нічого, що традиційно використовується для зображення божества? Це не входило в круг вопросів експертизи. Це не входило в круг вопросів експертизи. Однак в рамках експертної ініціативи ви могли звернути на це увагу? Вот вы сегодня сказали, сейчас я завершу вопрос, вы сегодня сказали о том, что оценивая эту статуэтку сегодня, вы бы назвали ее порнографической. Ранее вы этого не сделали. Вы же сегодня это сказали, вас никто и не спрашивал особенно об этом по состоянию на сегодня. Так в отношении того, могла бы эта статуэтка быть изображением божества, которое предусмотрено, как мы видим, Конституцией Украины? Здесь? Да, как вы считаете? Что объектом исследования было полностью комплексно все изображение. Статуэтка отдельно. Мне никто не приносил на исследование, по нему вопрос не приносил. Да. Тем не менее, вы сказали о том, что данное изображение делает порнографическим, вернее, не порнографическим, делает таким, которое обижает и унижает государственную символику Украины, расположение статуэтки с увеличенным, вернее, не с увеличенным, а с эрогированным членом на листе бумаги, где изображен трезубец. Вот я вам и задаю вопрос. А если данная статуэтка изображает то, что принято изображать определенного бога, что тогда? Это тоже оскорбляет государственную символику? Вопрос экспертизы. Вы рассматриваете статуэтку отдельно. Статуэтка мне на исследование не приходила, по ней вопросы, так как и не понятно. Да, но вы сказали, что сюжет, вы оценили статуэтку, лежащую на бумаге с гербом. Ничего другого в сюжет вы не включили. Вы исключили оттуда человека, вы исключили нет, оттуда надпись. Сюжета человека не исключили. Нет, хорошо. Ну давайте тогда вы еще раз. Вы исключали, может быть, вы. Я ничего не исключала, потому что вы рассматривали его по элементу. Я ничего не исключала. Хорошо. Вы написали... Виходячи з вищезазначеного, непристойний сюжет цього графічного зображення у своєму контексті безпосередньо ображає та принижує державну символіку України. З чого складається сюжет цього зображення, який ображає символіку? Назвіть, будь ласка, елементи сюжету зображення. Нет, это фотоснимок. А у фотоснимка есть сюжет. Правильно? Да. У фотоснимка есть сюжет. Вот и скажите, пожалуйста, какие элементы сюжета оскорбляют государственную символику? Я уже отвечала на этот вопрос. Ну вы ответите. От конкретно, что касается статуэтка. Статуэтка. На Конституции, которая имеет надпись и имеет герб. Вот теперь я говорю, скажите, пожалуйста, любая статуэтка унижала бы государственную символику? Это не входит конкретно, когда мы экспертизируем. Но вы же говорите о данной конкретной статуэтке. Вот да, я и хочу понять, у вас, спрашиваю вас, как у искусствоведа. Скажите, пожалуйста, в искусствоведении принято считать, что расположение в непосредственной близости любой статуэтки от государственных символов порочит, вернее не порочит, а обижает и оскорбляет государственные символы, или не любой? Почему именно эта статуэтка, которую вы увидели, по вашему мнению, обижает государственную символику? Я понял. То есть любое изображение, которое к вам приходит на исследование, автоматически обижает государственную символику? Другое изображение надо проводить исследование, на него смотреть, и после этого только А вы допускаете вариант, что может быть изображение, где есть статуэтка на государственной символике или возле нее, которая не оскорбляет государственную символику? Хорошо, тогда объясните, пожалуйста, почему именно данная статуэтка, данное изображение оскорбляет государственную символику? Потому что данная статуэтка, как я уже писала, это изображение обнаженного мужчины, так, с гипертрофированным членом. С гипертрофированным членом. Это вы так сказали сейчас? Ну, хорошо, пусть будет зерологом аплодисментом. Ну, уточните, пожалуйста, чтобы мы поняли. Так гипертрофированный член надо написать в приговор или эрогированный? Он и эрогированный, и гипертрофированный. О, понятно. Член статуэтки гипертрофированный и эрогированный. И вот это изображение статуэтки с гипертрофированным и эрогированным фалосом. Так, оно... Оно что? Я вас спросил, почему данная статуэтка, ее изображение оскорбляет и унижает государственную символику? А вы сказали, потому что изображено статуэтка с гипертрофированным и эрогированным фалосом. Продолжайте вашу мысль. Которая лежит на Конституции. Это понятно. Так почему оно оскорбляет? Фактом лежания на Конституции, фактом гипертрофии, фактом эрогированности. В контексте, в котором оно подаст, оно сочетает. А какой контекст? И, герба Украины. Сочетание члена и герба Украины. Да. Но вы ведь говорили о том, что член не лежит на гербе Украины, а расположен рядом, правильно? Да. Он лежит на Конституции. Он лежит. Так сочетание члена и герба или члена и Конституции? Я же ничего против не имею. Хорошо, давайте так. Конституция относится к государственным символам Украины? Нет, тогда давайте не будем, если можно, о ней говорить. Будем говорить о гербе. Потому что я рассматривала сюжет в комплексе, а не отдельно относящийся к гербу или Конституции. То есть я правильно понял, что если бы слов «Конституция Украины» не было, это бы уже не оскорбляло государственную символику? Нет, слов «Конституция Украины». Я задал вопрос. Если бы слов не было, все равно бы оскорбляло. Ну, так не будем о словах говорить, они же ни на что не повлияли. Нет, так вот, вы начинаете словом «лежит на нем» или «сбоку», или «на каком состоянии». Так вот, я вас еще раз хочу уточнить. Конкретно на этом документе, где находится расположено объект, на котором расположено. То есть, важно то, что статуэтка лежит на документе, правильно? Или все-таки, что она лежит в непосредственной близости от государственного символа, как вы его считаете? Оно важно то, что оно там находится вообще изображено вместе в таком виде. Оно это что? Оно, средний род, это что? Хорошо, это фалос статуэтки. Фалос статуэтки, сам факт, что он там находится. О, в каком же виде он изображен по отношению к гербу, вы сказали, по отношению к гербу, что это значит? Их взаимное лежит расположение? Рядом, да, взаиморасположение, он лежит рядом с гербом. То, что фалос лежит рядом с гербом, является оскорблением герба. Понятно. Тогда скажите, пожалуйста, размер фаллоса, его эрекция или эракция, не знаю, как правильно вы считаете, имеет значение или нет? Любой фаллос, расположенный недалеко от герба, оскорблял бы его. Опять-таки, это вопрос не ходит. Но вы же только что сказали, что герб оскорбляет тот факт, что возле него лежит фаллос. Мы рассматриваем конкретно... Вот я и спрашиваю, скажите, как эксперт, почему конкретно лежащий данный фаллос возле герба его оскорбляет? Потому что он относится уже к символизму оскорбления. О! Фаллос относится к символизму оскорбления. Скажите, пожалуйста, как эксперт-искусствовед, фаллос может относиться, например, к символам плодородия, богатства, продолжения рода? Может. Скажите, пожалуйста, почему вы решили, что именно этот фаллос относится к символам оскорбления? Они устанавливаются на определенных местах, а есть места, где положено устанавливать символы. Есть, смотря какого, опять-таки, божества брать, и смотря где оно может быть расположено. Каждое божество располагает определенные какие-то места. Но это, опять-таки, не относится к экспертизе. Но вы только что об этом сказали сами. Я сказала, то есть, но говорю, как экспертизе, примерно. Но, тем не менее, вы должны были учитывать, что данное изображение может изображать, например, божество элементом скру... Я не могу учитывать. Почему? И ставили вопрос, чем оно может являться, тогда бы я его рассматривала понятно. Как божество и странно делал сравнительные какие-то. Ну что ж, а тогда скажите, пожалуйста, как можно оценить тот факт, что когда мы говорили с вами о предыдущем вашем элементе экспертизы, там, где было изображение мужчины, протягивающего руки к половому члену, вы оценили данного мужчину, узнали в нем президента Украины Ющенко. А тут божество, вы считаете, относится это к божеству или нет, уже не касается вашей экспертной деятельности. Почему же так? Тут не то, что не касается экспертной деятельности, я говорю, а то, что не входило в вопрос экспертизы. Понятно. Скажите, пожалуйста, если допустить, что тут стоит статуэтка бога Приапа, это также будет оскорблять Конституцию Украины? Так как вы считаете, вот вы сказали, что член у статуэтки был эрогированный и гипертрофированный. Что такое эрогированный, вы нам уже объясняли раньше. А что вы вкладываете в понятие гипертрофированный? Это какой? Это непропорциональный относительно тела. Непропорциональный относительно тела. Точнее, то есть это размеры. Часть тела, размеры. Часть тела, а вообще, по вашему мнению, тело, за исключением фаллоса данной статуэтки, оно пропорционально? Пропорционально. Оно пропорционально. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, как искусствовед, в каких случаях, как символ, изображают статуэтку, вернее, не статуэтку, изображают изображение мужчины, с непропорциональным, увеличенным или гипертрофированным фаллосом. Когда в искусстве это делают? Это не имеет экспертизы. Ну как же, если... Данная экспертиза не имеет никакого отношения. Ну подождите, а если это делают в ситуациях, когда такое изображение символизирует что-то позитивное, хорошее и правильное, то это имело бы значение к экспертизе или нет? Уважаемый суд, этот вопрос имеет большое значение, поскольку эксперт, конечно, не мог знать о умысле лиц, которые делали данную композицию, однако эксперт, как специалист в искусствоведении, должен знать, по моему мнению, в каких случаях такие символы используются. Если существуют, как эксперт уже сказал, случаи, когда эти символы используются в позитивном, доброжелательном контексте, то эксперт должен иметь возможность объяснить суду, почему он посчитал, что данный символ, данное изображение, которое нетипичное, гипертрофированное, как он только что сам сказал, в данном случае может быть использовано исключительно в негативном контексте. Вот для этого я задаю такой вопрос. Експерт пояснила, чому вона вважає, що це зображення є негативним по відношенню до державної символіки України. До обіду вона неодноразово про це пояснювала. Я про це почув. Чому вона так вважає? Справа в тому, що експерту поставили чітке запитання, вона дала на нього відповідь. І пояснила до обіду, чому вона таку відповідь дала. Вона не знала, як я розумів з її відповіді сьогодні, зображенням якого Бога є дана статуетка. Я стверджую, що підсудний та свідки, які допитували судове засідання, що це минуле судове засідання, що це є статуетка Бога Богородя Пріала. Експерт про це не знав. Тому навіщо задавати в цьому засіданні експерту питання, в якому ракурсі можливе використання подібних статуеток? Якщо ми не досліджуємо це даним судовим слідством. Тем не менее, уважаемый суд, я хочу обратить ваше внимание, что эксперт оценил данное изображение как непристойное. При этом он оценил, что именно фалос статуэтки, лежащий на листе бумаги, где изображен государственный символ, по его мнению, Украины, делает данное изображение непристойным. Непристойность изображения, его значение, понятие непристойности, эксперт тоже разъяснил. Он сказал, что это то, которое обижает и унижает. Две характеристики дал. Обижает и унижает. Вот я и поставил вопрос. Бывают ли ситуации, когда изображение, либо статуэтка в виде символа с гипертрофированным членом используется в позитивном, не обидном, не унизительном контексте? Вот был весь мой вопрос. И эксперт сказала «да». Бывает, мы уже тоже прошли это. Теперь я задаю вопрос, как эксперт решила и почему данное изображение именно негативным, а не позитивным? Вот и все, что нужно узнать. Если она скажет, я эксперт, я так решила, но я же второй раз не повторю этот вопрос. Я то, что по поводу статуэток, я уже сказала, у нас уже приняты методические рекомендации, что статуэтки нет, такие статуэтки. Нет, мать его отвечала. Ну, сейчас вы проводите экспертизу. Ты еще зараз придется... Да, то сейчас они тоже будут считаться порнографией. Ну, да, ну, а вы разве по считанию это порнография? Я же говорю, я вот это действую в рамках того, на что могла опираться. Так вот я же вас и спрашиваю, вы же не считали это порнографией. Вы же и тогда не посчитали. Вы посчитали, что это обижает и унижает. Сейчас вы нам сказали, что обижает и унижает, потому что гипертрофированный эрогированный член лежит недалеко от трезубца. Я вам задал вопрос, используется ли член как символ чего-то хорошего, гипертрофированный и эрогированный, как вы его называете. И вы сказали «да», то я вас спрашиваю, почему же вы этот член посчитали символом плохого, а не хорошего? Потому что он изображен здесь не с той целью. О, а теперь скажите, пожалуйста, как экспертными возможностями вы определяете цель, с которой создавалось изображение? Цель я не определяю. Вы снимаете ваш ответ. Я только вижу то, что изображено. Но вы только что сказали, потому что он изображен с негативной целью. Я знаю, по искусствоведению да. Божества располагаются там на входе в храмы какие-то, да. Там, возле каких-то там полей, там боди, чтобы была плодовитость этого всего. Угу. Но не в контексте с гербом страны. То есть в контексте с гербом страны изображение божества, если допустить, что оно было с гипертрофированным членом, все равно его оскорбляет. Так? Вы сказали, что божества с гипертрофированным, эрогированным членом в позитивном контексте располагают в определенных местах, но не, как вы сказали, рядом с Конституцией и государственным гербом страны. Не рядом, а сверху. Сверху. Да. На него не кладут божество, так? Правильно? Я в данном случае говорю про статуэтку. А божества бывают в каком-то другом виде? Я вам еще раз говорю, я божества не рассматривала. Понятно. Я рассматривала только изображение, которое мне было дано. И в том ракурсе, является оно божеством, не является, я его не исследовала, потому что у него ракурс совершенно другой, невозможно смотреть. Мало того, просто по нему не стояла. Так совершенно верно, но вы сейчас... Божество это или не божество? Вот вы сейчас давали ответ, 3 минуты назад, меньше, и вы сказали, что обида и унижение государственного символа связаны с тем, в каком месте, как расположена данная статуэтка. Правильно? Да. Правильно. И вы сказали о том, что это не может быть позитивный контекст, даже если бы это было божество, потому что это не место для расположения божества. Правильно? Да. Правильно. То теперь я вас спрашиваю, да, и вы привели пример о том, что божества располагают в определенных местах, но точно не таких. Правильно? Да. Правильно. Так вот теперь скажите, пожалуйста, откуда вы взяли эту информацию? Что божества располагаются в определенных местах, но не на Конституции Украины, например. Откуда вы это взяли? Может, вас учили, какие-то книжки есть на эту тему? Учили. Можете сослаться на какие-то источники, литературу? Не можете. Понятно. Я так тщательно, как вы, не готовились. Вы так тщательно, как я, не готовились. Да. Ну, хорошо. Перейдем к следующему элементу вашей экспертной оценки. Вы хотите что-то? А, да. Перед тем, ваша честь, перед тем, как я перейду к последнему элементу, который там есть, мы хотели бы просить, суд имел возможность ознакомиться с документами об образовании уважаемого эксперта. Мы такой возможности не имели. Хотели бы просить, чтобы нам их дали для ознакомления, чтобы адвокат пока могла прочитать, переписать там то, что нужно. И впоследствии, чтобы копии данных документов были приобщены к материалам дела по судебному рассмотрению. Суд не вважає, що це особисті документи експерта, які містять особисту інформацію. Якщо вона не заперечує щодо приєднання цих документів до матеріалів кримінальної справи, то я вважаю, що таке я не знаю. Якщо експерт заперечує, то відповідно документи не можуть стати матеріалами кримінальної справи і не можуть бути з ними ознайомитись підсудний та його захист. Я хочу уточнити, я имел в виду копії даних документів, а не оригінали? Навіть копії. А что касается их значения юридического, оно очень большое, поскольку эксперт должен иметь соответствующую квалификацию. Она подтверждается дипломами. Эта информация и дипломами, свидетельствами и так далее. Эта информация не может быть закрытой, так как эксперт является публично правовым лицом, выполняет задачи от имени и по поручению государства. Правильно, что у нас тут это государство доручило эксперту проводить данную экспертизу. И он ее проведет. Мы зараз поставим под сумнів навіть кваліфікацію експерта. Не может быть в состязательном процессе вашей честь ситуации, когда суд видит какие-то несекретные документы, а и базируется на них, а стороны их не видят. В государственном реестре судебных экспертов указана только фамилия эксперта и дата включения его в реестр. Однако информация о его образовании, а это вопрос, который подлежит проверке согласно закону Украины о судебных экспертизах, поскольку там написаны требования к экспертам, что он должен иметь соответствующее образование с уровнем квалификационным не меньше специалиста. Необходимо проверить, когда это образование получено, не было ли оно получено, например, после проведения экспертизы. И так далее. Именно поэтому, с учетом того, что суд имел возможность ознакомиться, мы бы настаивали на том, чтобы нам дали такую возможность. Ваша честь, здесь все мои документы есть, ксерокопии есть в Минюсте. Они могут дать еще ответ на запрос. Здесь начался публикацию, мы можем сдиктовать их оригинал. Ну, номера там сдиктовать. Да, отглянуты нам треба. Нам надати для огляду, вы мали можливість их оглянути. Звичайно, будь ласка, хоча б дайте нам для огляду даний документ. Матеріал у нас багато по суті. Добре. Да. Якщо у вас є ті суми, ви можете в порядку спосіб ваших законів, тому що ви не входили про надання навіть адвокатського запиту, про надання вашого документів для... То я просто прошу надати адвокату для огляду. Ви можете підписатися, звісно. Оскільки це має значення, ви проводили експертизу, а саме свідоцтво, ліцензія на заняття і свідоцтво. А я буду поки питання задавати. Шановний експерт, одним з об'єктів дослідження вашого був аркуш білого паперу формату А4. Я зараз цитую з сторінки 7, том 2, сторінка 214. Аркуш білого паперу формату А4 із двома графічними кольоровими зображеннями та написами. На лівому зображенні міститься... Зображення 8. Я маю на увазі зображення 8. А зачитую сторінка 7 експертного дослідження, том 2, сторінка 214. Аркуш, вірніше, 214. На лівому зображенні міститься... Обличчя, це вже ви описуєте. Це не... експертиза? Так, да, це експертиза. Том 2, сторінка 214. А в нумерації експертизи сторінка 7. Сторожа. Експертиза, який номер? 7 сторінка, ваша честь. Третім об'єктом останній абзац. Третім об'єктом є аркуш білого паперу формату А4 з двома графічними кольоровими зображеннями та написами. На лівому зображенні міститься обличчя з розкритим ротом, до якого спрямований чоловічий статевий, тут мене погано видно, в ерогованому стані, ерогованому тут написано, з ознаками екскреторної функції. На правому схематично змальовані сідниці зазначення анального отвору, до яких спрямований, мабуть, чоловічий статевий орган в ерогованому стані у презервативі та з написом «Діл», з якого виходить крапля. Над зображенням напис, виконаний стилізованим шрифтом, український міліціонер, общаясь з начальниками гражданином, соблюдає техніку безпечності. Під зображенням, міститься напис Вінницької правозащитної групи vpg.org.ua. Ви дослідили ці два зображення і прийшли до висновку про те, що вони характеризуються як продукція порнографічного характеру. Скажіть, будь ласка, які критерії віднесення саме цих зображень до продукції порнографічного характеру ви використовували? Наличие зображення как бы полового акта. Наличие зображення полового акта. Это на каком из них? Ну, например, в правом части, где происходит эякуляция. Это левая часть, так? Или вы называете это правая? Левая часть, где происходит эякуляция. Экскреторная функция. Профиль лицо с открытым ртом, в общем-то, куда это все направлено. Профиль лицо с открытым ртом, куда это все направлено. Как вы назовете вот данный критерий? Что это за критерий, по которому вы относите это к порнографии? Ну, когда изображается экскреторная функция. Так, значит, критерием является изображение экскреторной функции. Понятно. Это касается левого изображения. Еще какие-то, я говорю сейчас о левом элементе, да, где лицо и то, что вы считаете членом с экскреторной функцией. Скажите, пожалуйста, уважаемый эксперт, по левому изображению, кроме наличия изображения экскреторной функции члена, существуют другие критерии отнесения данного изображения к порнографическому, только левая часть его. Что-то еще может быть? Не, ну я же сказала, критерии отнесения. Правильно, вы назвали один. Я спрашиваю, может еще какие-то или это все? По левой части. Ну это один, но он обобщающий. Правильно, я же говорю, он один. Другие вы назвать можете или нет? Пусть будет один. Хорошо. Перейдем к правой части изображения. На правую часть изображения можно отнести к порнографической, либо достаточно только элемента левой части? Правую тоже можно отнести к порнографической. Правую можно отнести к порнографической. Будьте любезны, по правой части изображения. Скажите, пожалуйста, что является критерием отнесения правой части изображения к порнографическому? Судя по всему, член в презервативе и видна часть мешалки. Это все схематически изображено. Итак, я не успеваю очень быстро писать, очень интересно. Изображение, значит, вы относите к критериям изображение схематическое, крупным планом, ягодиц, с анальным отверстием. К которому приближается, судя по всему, так вы сказали, член. Что-то еще? Изображение схематическое, крупным планом ягодиц с анальным отверстием, к которому приближается, судя по всему, член. Правильно я записал или что-то еще? Приближается член. Хорошо. Кроме этого критерия, что-то еще есть по правой части? Использование крупного плана. Ну, вы это сказали. Изображение схематическое, крупным планом ягодиц, с анальным отверстием, к которому приближается, судя по всему, член. Что-то еще? Прямые ракурсы. Прямые ракурсы. Это касается обоих или только одного? Обоих. Значит, я тогда запишу для обоих. Так, левый. Происходит эякуляция плюс прямой ракурс. А что означает прямой ракурс, кстати? Прямой ракурс, то, что хорошо видно не вдалеке, а конкретно видно, что это ягодицы, что анальное отверстие, то, что член идет. С левой стороны то же самое. С члена идет структурная функция. Угу. Это вы сказали. Понятно. Значит, по второму изображению у нас вот то, что я прочитал, говорил вам, плюс прямой ракурс. Что-то еще? Еще какие-то критерии? Критерии отнесения правой части изображения к порнографическому. Учебным целям. Угу. Нет. Хорошо. Что-то еще? Все. Хорошо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, уважаемый эксперт, вы изучали данное изображение. Я сейчас говорю о левом изображении, там, где схематически изображена голова. Обратили ли вы, уважаемый эксперт, внимание на то, что в правом нижнем углу левого изображения написан определенный текст белым цветом на фоне. Может быть, вы видите его у вас? Вы его, к сожалению, не видите. Понятно. Просто вы его и не описали, когда вы описывали аркуш белого паперу формату А4. Поэтому не исключено, что вы его могли не увидеть. Хорошо. Тогда будьте любезны, уважаемый эксперт, ответьте. В правом изображении, то, которое вы описали как изображение схематическое крупным планом ягодиц с анальным отверстием, к которому приближается, судя по всему, член. Скажите, пожалуйста, на этом изображении, в его левой верхней части, вертикально, вы видите какой-либо еще текст? Ну, практически нет. Практически нет. Понятно. Ваша честь. Ваша честь, поскольку эксперт смотрит на свою распечатку, не смотрит на официальные материалы дела, я бы просил продемонстрировать эксперту тот документ, лист формата А4, который эксперт изучал. Это, наверное, не то. Он там в конверте должен быть отдельно. Да. Просто тут видтворение, а изучался это другой объект. Он есть в материалах дела в конверте. А тут вы его видите в самом уголовном деле? О, вы видите сайт. Скажите, пожалуйста, уважаемый эксперт, а как так получилось, что когда вы давали письменное, словесное описание данного объекта, вы указали там все, и надпись «Гель», и стилизованный шрифт «Винницкая правозащитная группа», и украинский милиционер, общаясь с начальником и гражданином, соблюдая технику безопасности. Все вы увидели, а вот эту надпись вы не увидели. Можете дать какое-то объяснение этому? Ну, во-первых, это было давно, я не помню. Может быть, я ее увидела, просто я ее не указала посвятить. А если вы ее увидели, какая могла быть причина? Почему вы что-то увидели и не посчитали это важным указать в экспертизе? Вот сегодня вы бы это указали в экспертизе? О, она на вывод не влияет. Хорошо. Тогда скажите, пожалуйста, уважаемый эксперт, вы только что сказали, что данные изображения оба не имеют, цитирую вас, художественной, медицинской цели. Не данное изображение, а данная картинка. Ну, мы с вами разделили изображение на два, левое и правое. Так? И на каждом из них есть надпись, которую вы или не увидели, или не посчитали важной. И вы сказали, что оба они характеризуются тем, это критерии, по которому вы их отнесли к порнографическому, что они, правильно или нет, что они не имеют художественной медицинской цели. Художественной, а? Учебной. Да, не имеют художественной медицинской учебной цели. О, понятно. Скажите, пожалуйста, в целом изображение художественной, медицинской или учебной цели не имеет. Скажите, пожалуйста, отдельные его элементы, например, левый или правый, имеют такую цель или нет? Но такой цели тоже. Вы такой цели тоже не видите. Хорошо? Скажите, пожалуйста, а надпись, следующий элемент, украинский милиционер, общаясь с начальниками, гражданином, соблюдая технику безопасности, может нести художественную, медицинскую или учебную цель? Не может. Понятно. А следующий элемент, Винницкая правозащитная группа, www.vpg.org.ua, может иметь художественную, медицинскую или учебную цель? Нет. Таким образом, мы правильно услышали ваше мнение, что ни один из элементов, а именно надпись «Украинский милиционер», левый графический элемент, правый графический элемент и подпись «Винницкая правозащитная группа vpg.org.ua» художественной, медицинской или учебной цели не имеют, соответственно, и вся композиция художественной и медицинской и художественной или медицинской или учебной цели не имеют. Это правильно? Но я узагальнил. Правильно? Правильно. Хорошо. Раз вы так посчитали, то у меня нет вопросов больше по этому делу. Скажите, а вы поддерживаете в целом выводы вашей экспертизы даже сейчас после допроса? Да. Да. Хорошо. Все. Так, у мене є запитання, але я прошу, піти хвилину перерву у зв'язку з тим, щоб більш детально ознайомитися з тими записами, які я зробила, щодо кваліфікації експерта і зайняти їх безпосередньо з експертизою, для того, щоб я могла задати питання експерту. 5 хвилин. По справі більше немає? По експертизі в мені. Она не была еще специалистом. Она не была специалистом. В законе четко написано, что имеет предповидный высший оценок. Живая сейчас могу. Она уже на имя предповидного высшего оценка. Но свидетельство у нее было выдано. Тогда, когда она не имела такого опыта. А новое свидетельство у нее было. Вот. Подожди. Я хочу найти это, понимаешь? Давай, говори, говори. Все счета описывал, я не открывала на заседание, что у меня есть замечание, какая-то красивка. Это замечание, когда мне сам Сартанцев выдал ей свидетельство. Это я понимаю, когда у него не было врага. Это надо сейчас найти. А это можно в дебатах говорить, в принципе. Что мы ей скажем сейчас? Потом придет время. Пускай она просто огласит. Это не оглашалось судебное заседание. Что? Мы не присылаем то, что я тебе сейчас, но что я тебе описала. Большое внимание. Документы тоже не получаются по словам дела. Поэтому просто пускай она подтвердит, да, ваш начальник этот и глава комиссии был один и тот же. Да. Ну зачем? Хорошо, спасибо. Сашка, экспертная работа, вот тут она, где тут документ? Подтверждает Сашка, экспертная работа. А ну нету документа? Экспертная работа, не мая. Нет, но имеется в виду общая экспертная работа. Нету этого документа. Да? Ниже специалисты. Бакалавры ниже. Ты знаешь это, да? Бакалавры это ниже специалисты. Да. Как эксперты. Понимаешь? То есть мало иметь высшее образование. Уровень. Надо еще. Но у них по документам не видно. Чего? Прошли ли по виду кто-то. Ну у них аттестация проходит. Ежа там какая? Какая? Ну, регулярная. Ты это спросишь? Зачем? Я не имею права, потому что как я могу снизить? Она сказала, что она этого не видела, я не могу. Это буду потом говорить, когда мое слово будет. Я же ее не имею права спрашивать. У нас, по сути, остался со свидетелями, попрошу прокурора, чтобы они не дали время. Ну, свидетели здесь еще до Калининка, мало надеялись, даже в суд. И по полгода, но вот это скидывает. Вообще, это вопрос, вы можете знать, насколько я знаю, это устная информация. А по сути, Калининка, то у нас мало надеялись. У нас уже на нас заседание 14. Целый день. Но у нас есть еще ходатайство, как бы там будет чем заняться сегодня. 14-го, так? Да. Судовое заседание продолжим. Будь ласка, пытание, шановна. Скажите, будь ласка, вы надали для огляду, для суду безпосередньо диплом першого освіту про вищу юридичну освіту. В подальшому це ваш диплом про те, що ви отримали освіту в 9-му році за напрямком підготовки мистецтва і здобули кваліфікацію бакалавра. Остання ваша освіта, це підтверджується свідоцтвом про отримання. Мене цікавить наступне. Коли ви робили безпосередньо дану експертизу, яка сьогодні вивчалася, ви вже мали відповідний ступінь і кваліфікацію? Так. Мали. Чи мали ви вже на той час безпосередньо право на проведення мистецтвознавчої експертизи? Мала. Мала. Який ваш був стаж експертної роботи саме з мистецтвознавчих експертиз? Ну, з моменту, коли мені було видано свідоцтво. Свідоцтво яке? Про присвоєння кваліфікації судового експерта? Чи свідоцтво про те, що... Судового експерта за напрямком мистецтвознавчої експертизи. Там 40-та була. Тобто, тут, коли ви отримали освіту магістра, так? Ні. Коли вам видало свідоцтво безпосередньо ваша кваліфікаційна комісія, так? Так. Це ви маєте на увазі, 2009 рік. Тобто з 2009 року... Це. Да. Тобто з 2009 року ви проводили мистецтвознавчі експертизи і вважали себе судовим експертом, не маючи вищої освіти. Освіти з, саме з напрямку мистецтва і кваліфікації. Бакалаври вважаються теж вищими. Ваш честь, це питання пов'язане з тим, що відповідно до пункту 1.8 наказу про затвердження інструкції про призначення та проведення судових експертиз та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та проведення судових експертиз і експертних досліджень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції номер 53.5 від 08.10.98 року, зазначено в пункті 1.8, що експертизи та дослідження проводяться фахівцями, які мають відповідно вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку у державних спеціалізованих установах, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта певної спеціальності і внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів. Ось наше питання з адвокатом пов'язане з тим, що відповідно до документів, які були надані шановним експертом, він отримав оцей синенький документ посвідчення, да, експерт, свідоцтво експерта, в той момент, коли він не мав вищої освіти з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста. Можете пояснити цей факт? Цей факт не входить в мою компетенцію, це факт об'яснять кваліфікаційна комісія і... Тобто ви зараз можете тільки підтвердити, ви ж нам надали ксерокопії, наскільки я зрозумів, так? Да? Це кольорові ксерокопії документів. Це діючий, чинний зараз документ, наказ Міністерства юстиції України номер 53/5 від 08.10.98 року. 1998 року. З наступними змінами і доповненнями, остання зміна від 2009 року, але... До пункту 1.8 жодних змін з моменту його прийняття ніколи не вносилось до сьогоднішнього дня. Тому давайте вже закриємо це питання, просто з'ясуємо це чіткіше. Ви підтверджуєте той факт, що коли ви отримали свідоцтво судового експерта з правом заняття виконання мистецтвознавчих експертиз, ви не мали на той момент вищої освіти рівня не нижче спеціаліста в галузі мистецтво чи мистецтвознавство, так? А це має якесь значення експертиза? Вона писалась позже, коли вже були... Це має велике значення, тому що після того, як ви отримали освіту відповідну, ви ніколи вже не отримували більше свідоцтва експерта в галузі експертиз мистецтвознавчих. Чи отримували? Тут написано просто, що має бути відповідна вища освіта і освітньо-кваліфікаційний рівень, за якою не нижче спеціаліста. Можете надати ще будь-яке пояснення, чому на момент отримання вашого свідоцтва експерта такої освіти у вас не було? Зараз проведення експертизи маєте на увазі. на момент отримання свідоцтва, тому що кваліфікація експерта і право отримання, право проведення експертизи під судової підтверджується власне свідоцтвом експерта. Ми встановили, що свідоцтво видано тоді, коли вона взагалі не мала вищої освіти відповідної спеціальності. Чому експерт не видавав сама собі свідоцтво? Тому відповідати на питання. У мене є наступне запитання. Скажіть, будь ласка, ви тільки що вже оголошували при вільному своїх пояснень привільних, наголошували про прізвище вашого безпосереднього начальника, керівника. Наголошували, ми питали про це. І говорили про Красюк. Не говорили сьогодні? Не говорили сьогодні. Добре. Ваш безпосередній начальник, начальник державного центру Красюк, це відповідає дійсності? Відповідає. Назвіть, будь ласка, прізвище голови комісії, який видавав свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта. Голова комісії Красюк. Красюк. Скажіть, будь ласка. Я оголошував про свідоцтво, прізвище забитого. Да. Скажіть, будь ласка, хто попереджав вас про кримінальну відповідальність? При проведенні експертизи хто попереджував вас про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиву висновок? На предусмотрено уголовним кодексом? Ну, це звичайно. Хто вас попереджував? Ваш підпис стоїть, він є. Але хто це робив? Хто вас безпосередньо попереджував про кримінальну відповідальність? Сама себе. Чи має тобі право це робити? Маю право. Я спорусуюся на нормативну базу законодавчу. Так, тоді, якщо, будь ласка, назвіть цю законодавчу базу, де експерт сам себе попереджує про кримінальну відповідальність. Стаття 384 гласить про те, що експерт обов'язується давати. Чого стаття? Извините, я просто вже... задачі можна показання змінити перекладати. Кримінальна відповідальність. Важче, звідти, я просто вже запуталась, не можу панам запросити. Просто питання в тому, коли виявили цю стійку, є підпис про те, що ну, особа попереджається про кримінальну відповідальність. Ви зазначили, що ви саме попереджалися про кримінальну відповідальність. Так, судді? Так. Да. Так, таку ви надали відповідь, що ви особисто саме себе попередили про кримінальну відповідальність за дачу неправдивого висновку. Ні, ну, це в постанові державного. Які постанови? На експертизу. Хто вас, послухайте ще раз запитання, хто вас особисто попереджував про кримінальну відповідальність за дачу неправдивого висновку? Вообще? Данной экспертизы. По данной экспертизы вообще. По сути следующие постановы. Постановы. Это відповідь головуючого по справі. Нет, так я ж вам сказала, постанови то слідчий приїжджав до вас в Київ? Я не знаю, после что я документы все получаю через конституцию. Зрозуміло. Тобто ви отримали документи і самі себе попередили про кримінальну відповідальність, про що поставили підпис? Ну, звичайно, це ж технологічний момент, який важливий. Канцелярія сообщає, там, я проходила, я захожу туди, вона говорить про те, що є документи, розписані на нього. Розписане руководством, резолюція руководителя, я отримую. Далі ви вже не з ким не спілкуєтесь, самі ставите відмітку про те, що попередження про кримінальну відповідальність. Правильно? Так яку відмітку? Ну, в вашій експертизі... Підпис, да. Тут написано про відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку з статті 384 попередження. То хто вас попередив? Ну, в постанові ж, напевно, може бути, і в Уголовному кодексі написано, що... Тобто ви не впевнені в своїй відповіді, так? Можемо оглянути постанову, вона ж є в матеріалах справи. Там вас ніхто не попереджав. Значить, пользуюсь Уголовним кодексом, де написано... Скажіть, будь ласка, в своїх висновках ви зазначаєте про ваш стаж експертної роботи з 97-го року, так. Загальний, так? Але на сьогодні такий стаж, він нічим не підтверджений, тобто жодного документа, свідоцтво. Свідоцтво ви надали, в нас свідоцтво є, ми його оглянули, воно було вам видано 6 жовтня 2009 року. Ви пишете про 97-й рік. Я вже з самого початку поясняла, що це дата, коли було мене призначено на посаду експерта, коли розпочалася. Тобто у вас була на той час, у вас була лише вища юридична освіта за спеціальністю правознавства і кваліфікація юрист. Так? Вірніше, навіть не було, бо ви в 2004 році. Так, в мене є ще. В 97-му році, я зрозумів, ви стали експертом, проводили якісь експерти. Як? В іншому напрямку, так? Ну, так, я з 98-го стала проводити в іншому напрямку, криміналістику. Яким чином ви були експертом, вибачте? Перша ваша юридична освіта яка була? А в чому діло? Это экспертиза не имеет никакого. Это имеет отношение очень большое, потому что вы здесь ссылаетесь, что у вас стаж экспертной работы с 97-го года. Я хочу увидеть, по каким документам вы считали, что вы имели право, что вы имели уже этот стаж. На основании того, что я была назначена на должность эксперта. Вы имели тогда уже высшее образование. На сегодняшний день есть у вас документы, которые подтверждают? С собой нет. С собой нет. Вот это я и хочу выяснить. Свидетельство. Нет, подождите. Свидетельство. Те, яке ви нам надали про присвоєння кваліфікації судового експерта, яке видано було 6 жовтня 2009 року. Чи крім цього свідоцтва, у вас ще якесь свідоцтво? Саме кваліфікації, вже не мистецтвознавчої, іншої кваліфікації, але судового експерта було на той час? Було. З 97-го року? З 98-го. З 98-го року. А стаж експерта чому з 97-го? Я вже пояснила, тому що була призначена на посаду експерта. Ну ви тоді мали право проводити експертизи? Експертизи. А в чому рік, в чому рішення цього? Ваша честь. В самому законі, яким безпосередньо наголошував підсудний, а також висновку експерта, зазначено про те, який і в законі зазначено, і тут зазначено, який є стаж і має бути безпосередньо. Якщо це написано у висновку, якщо це регламентується законом, то в такому випадку це має бути не лише голословно, це має бути підтверджено. Отже, якщо сторона... Що визнову висновку пакет документів? Якщо є необхідність і якщо є сумнів безпосередньо у будь-яких учасників процесу... Чи є доказом, чи не доказом? Це зараз доказом чого? Ну, експертизу. Висновок експерта. Мав експерт проводити дану експерту, чи не мав? Це зрозуміло. Тому це і задається запитання. Зрозуміло. І останнє запитання. Чи відома вам дата внесення вас до Державного реєстру атестованих судових експертів? Значить, по поводу державних реєстрованих експертів, ви маєте тут інтернет-ресурс? Я не знаю, куди вони всі. А непосредственно іменно в реєстр я була внесена в феврале 98-го. В реєстр Мін'юста? Да. Мін'юста. Реєстр атестованих судебних експертів була внесена в феврале 98-го. Мін'юста? Мін'юста, звісно. 98-го. Так. Ну, так я услышала. Нормально, что ты придешь. Ну, вам дякую. Спасибо. Вам дякую. Не, можете подойти? Да. Вам Сарина Петрович, я буду брать. Там печати поставили вам? Да, да, да, спасибо большое. Спасибо. Дякую, побачимо. До свидания. До свидания. С клопотанием. Наступне ні, клопотання, воно пришвидше. Що? Не треба. Ні, не треба. Це діло Ніського районного суду міста Вінницької області ВП підсудного Гройсмана, де клопотання про огляд речового доказу, а також про огляд і оголошення документів. У вашому провадженні знаходиться кримінальна справа по обвинуваченню мене у скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 статті 338, частиною 1-3 статті 301 КК України. Відповідно до тексту довідки про рух кримінальної справи, яка зберігається при обвинувальному висновку, складеному слідчим Руденко ДС, визнано речовим доказом наступний предмет матеріального світу. Системний блок комп'ютера під назвою Cooler Master з жорстким диском Samsung HD154UI, серійний номер S1XWJ90Z213441, вилучений під час проведення обшуку 15.10.2010 року в квартирі номер 1 по вулиці Козицького, 54, міста Вінниці, в якій проживає Гройсман ДЛ. Речовий доказ переданий на зберігання в кімнату зберігання речових доказів Ленінського РВ, ВМУ, УМВС України у Вінницькій області. Вказаний речовий доказ був об'єктом комп'ютерно-технічної експертизи відповідно до висновку експерта номер 97К, який міститься в томі першому кримінальної справи на аркушах справи 256-260, а додаток до якого міститься на диску для лазерних систем щитування формату DVD-R, який зберігається в матеріалах справи, і копію якого я отримав від слідчого Руденка в ході ознайомлення з матеріалами досудового слідства. Приписами статті 313 КПК України визначено, що речові докази повинні бути оглянуті судом і пред'явлені учасникам судового розгляду, а коли це необхідно, свідкам і експертам. Особи, яким пред'явлені речові докази, можуть звертати увагу суду на ті або інші обставини, які мають значення для вирішення справи, про що відмічається в протоколі судового засідання. У зв'язку з цим для ефективного здійснення мого захисту вважаю за потрібне оглянути в судовому засіданні вказаний речовий доказ. Також приписами статті 314 КПК України встановлено, що документи, що є доказами в справі, повинні бути оглянуті або оголошені в судовому засіданні. В ході ознайомлення з матеріалами кримінальної справи мною було з'ясовано, що в томі першому на аркуші справи 259 міститься інформація, що до висновку експерта номер 97К, том перший аркуш справи 259, міститься інформація, що до висновку експерта номер 97К додається додаток номер 2, так він називається в лапках, в дужках, історія інтернет-активності та зміст виявлених файлів на одному диску DVD-R, дужки закриті. Як зазначено в обвинувальному висновку, винуватість Гройсмана у вчиненні злочинів доводиться, зокрема, цитую, висновком комп'ютерно-технічної експертизи номер 97К від 21.12.2010 року, згідно якого на вилученому квартирі Гройсмана ДЛ комп'ютері міститься програмне забезпечення для роботи в мережі інтернет, а саме веб-браузер Microsoft Internet Explorer 8 та Mozilla Firefox 3.6.6. Також на логічному диску жорсткого диску міститься три користувача під іменами Дімур, Давід, Лана. При перегляді файлів з історією інтернет-активності користувача Дімур встановлено, що він неодноразово з використанням програми для роботи в мережі інтернет, а саме веб-браузера Mozilla Firefox 3.6.6, відвідував інтернет-сторінку з URL-адресою http://dimur.livejournal.com, том 1 аркуш справи 256-260. Будучи допитаним у судовому засіданні, судовий експерт Зубов повідомив, що виявлені в ході експертизи 97К файли, які свідчать про відвідання з системного блоку, який визнано речовим доказом сайту dimur.livejournal.com, не підтверджують факту розміщення будь-якої інформації на цьому сайті з системного блоку, який визнано речовим доказом. Але можливо хоча б перевірити, чи бодай користувалися інтернетом та відвідували сайт dimur.livejournal.com з системного блока, визнаного речовим доказом в дні, години та хвилини, які зазначені у обвинувальному висновку, коли було вчинено так звані злочини. Для цього необхідно роздрукувати та оголосити у судовому засіданні зміст файлів, які додані до висновку експерта номер 97К. Враховуючи вище наведене, прошу. Перше. Оглянути в судовому засіданні речовий доказ. Системний блок комп'ютера. Я його цитував назву, щоб не повторювати. Друге. Частково відтворити технічний запис. О, ні, вибачте, це технічна помилка, це не треба, я закреслю це. Так, і друге, роздрукувати та оголосити в судовому засіданні зміст комп'ютерних файлів, які містяться в додатку номер 2 до висновку експерта номер 97К, який збережений в кримінальній справі на аркушах 256-260. Прошу додати вказане клопотання, підписане власноручно, до матеріалів судового розгляду. Я тільки виправлю тут. Пишу ще. Перше, так, вибач, я вам передав. Перше, це... Перше, оглянути системний блок. Системний блок. Так. І щоб судово зрозуміло, для чого ви не передав? Я дам відповідь. Значить, відповідно до довідки про рух справи кримінальної, я думаю, що він знаходиться так, як тут написано, переданий на зберігання в кімнату зберігання речових доказів Ленінського РВ. Цей блок необхідно оглянути з наступною метою. Ну, по-перше, це наше право відповідно до закону. Для чого оглянути? Ну, принесуть. Значить, в цьому блоці він же був... Так, я скажу. Цей блок, він підлягав експертизі. Він, вірніше, був об'єктом експертизи. В ході експертизи 97К він розбирався. Там було встановлено його серійний номер жорсткого диску. Ми хочемо переконатися в судовому засіданні, що системний номер його диску, який там зараз знаходиться, відповідає системному номеру, який є в матеріалах номер експертизи номер 97К. Це перший елемент, чому нам треба його побачити. Другий елемент, наступний. Враховуючи те, чи як буде розв'язане друге питання, а саме, коли ми роздрукуємо, якщо суд дозволить, додаток номер 2. Додаток де знаходиться? Відповідаю на це питання. На аркуші справи, ваша честь, 259. Зараз я відповім. На аркуші справи номер 259, том 1, написано, що до дослідження додається два додатки. Перший – фототаблиця, другий – ось цей диск. На диску є історія інтернет-активності користувача Дімур, який дослідив експерт. Шановний слідчий Руденко, а з ним погодився і прокурор, який затвердив обвинувальний висновок, прийшли до висновку, що одним з доказів провини Гройсмана у вчиненні злочину є той факт, що саме в цих даних, які є у додатку номер 2 до висновку експерта, міститься інформація про відвідання з системного блока ось цього, що ми будемо оглядати, інтернет-сторінки dimurlifejournal.com. Так написано в обвинувальному висновку. Нам, і там дійсно є інформація, тому що я її дивився в комп'ютерному вигляді, мені слідчий Руденко це передав. Там дійсно є інформація про відвідання цього ресурсу. Проте дати відвідання цієї інформації, як я це бачив, але це не бачив суд, жодним чином не співпадають, нічого спільного не мають із датами, які зазначені в обвинувальному висновку, як дати, час, там же є час, число, дат, година і хвилина. В матеріалах кримінальної справи є? Так, воно є на диску. Одному з дисків, який... А в матеріалах саме його немає. Але тоді виникає питання, як це потрапило в обвинувальний висновок. Тому що в експертизі цього також немає. Там просто написано, що додається диск. А в обвинувальному висновку написано, що там є дані про відвідання сайту dimurlifejournal.com. Можна оголосити експертизу 97-му в судовому засіданні, це побачити. Тому нам без роздруківки не існує такого матеріального об'єкту, який ми можемо тут побачити всі разом. Диск же ми можемо тільки фізично побачити. А нам треба бачити, чи дійсно там є ці дані про відвідання сторінок. Щоб просто змінити порядок дослідження доказів? Так, змінити. Найкращий варіант. Спочатку допита експерта свідків і депутата до вашого допита? Да. Щоб ми бачили, що треба подати справу? Звичайно. Я просто хотів ще... Заперечуєте? Враховуючи, що ви значили, я також дійсно, що ми працюємо 14 числа, щоб ми не затягували розгляд кримінальної справи, ми можемо змінити перед суд, вносити постанову, суд змінити нет доказів магістра розпочинного оголошеного матеріалу кримінальної справи. Також суд попросив супутницю і напишете відповідно листа про те, що наступне судове засідання був експерт, який відносно якого клопотання було задоволено, також стосовно свідків ще мене допитали. В разі їх відсутності будемо оголошувати матеріал кримінальної справи. І тоді я попрошу шановного прокурора надати потіку. Дякую. Мастер, дальше жорстким диском. Яким чином розруховувати та оголошувати судове засідання з місця потрібних файлів? Це в якому дійсно воно знаходиться? Це письмовий файл? Ні, там значить, в матеріалах справи є, здається, 16 комп'ютерних дисків різноманітних. Ви знайомились? Я не з усіма. Мені слідчий Руденко, коли виконували 218-222, він просто мені переписав, він сказав, тут є багато комп'ютерних файлів, я вам все перепишу на один диск. І він це зробив, цей диск в мене є. І там є до експертизи номер 97, там так і написано, диск до експертизи 97К. Це письмовий файл, так? Ні, там два комп'ютерних, там диск, на ньому два комп'ютерних файли в форматі Excel. Таблиця, яка згенерована відповідною програмою. Можемо роздрукувати... Да, через Excel, да. Єдине, що я хотів вам чесно сказати, я їх дивився, ці файли, там дуже багато сторінок, а треба дуже мало. Крім того, щоб побачити, звичайно, я знайомий. Якщо ви знайомимо відповідним чином, тоді суд також дане клопотання задовольняє. Роздрукуємо, щоб ми всіх не вивчали, ви да. Відсували, що це за роздруківки, їх зміст. Я хотів просто тоді запропонувати, просто тепер вже я подумав, що якщо це клопотання задоволене, то, наприклад, щоб побачити і звірити системний номер на дискові жорсткому, треба буде відкрити системний блок, тому що він же там внутрі знаходиться. Мені здається, було б логічним запросити експерта Зубкова сюди, для того, щоб він це зробив. Тому що він є фахівцем в цій справі, він це зробить. Крім того, він би міг відразу надати відповідь щодо змісту цих файлів. Правильно, але ми його тоді не просили це робити. І ми не перевіряли ці речі. Можна це і не робити, але може стати питання, що все рівно його прийдеться викликати. То якщо б це разом зробити, це буквально 10-15 хвилин, і він би зміг тоді вже бути назавжди вільним по цій справі. Я вірно зрозумів, що експерта треба викликати для того, щоб відкрити системний блок. Ну він опечатаний, наскільки я розумію, має бути і закрити. Може розкрити печатки. Да, і це, і отверточка розкрути. Я не проти. Я думаю, що могли викликати експерта для того, щоб дістати жорсткий диск. Навіть діставати не треба, подивитися, звірити номер. Ну вийняти, ну це не якась спеціальне знання для цього потрібно. Жорсткий диск, що нам? Да, на нем есть серийный номер. Мы хотим его сравнить. Ну, потому что это важный элемент, потому что это элемент идентификации носителя информации. Он указан в обвинительном заключении. Номер совпадает с материалом криминальной справы. Ну, чтобы зверхнуть номер на компакт-диску. Не на компакт-диску. И в обвинувальном виступе мы же не выкликаем представника завода, как у нас цей номер. Ні, ми беремо... Выняли ці диски. Правильно, абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Це ж я і кажу, нам треба звірити номер. Мені він, як би вам сказати, не необхідний, м'яко кажучи. Да. Просто я не знаю, як це зробити. Це судове засідання. Є в кримінально-процесуальному законі порядок обліку речових доказів. Нам же треба вскрити буде комп'ютер. Ми скриваємо, по суті, хоча тоді суд вам задає клопотання, щоб ви оглянули речові докази, оскільки, як ви зазначили, про те, що під час досудового слідства ви не могли належним чином ознайомити, щоб не вирушити право ваш на захист ваш, то суд дозволив це зробити. Однак речові докази облетается судом заседания, распечатывается и всеми сторонами облетается и все доказы. Добрый. Сейчас должна та не ехать. Нет. Судовое заседание может закрыть до 14 года.